Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет Роберт Лоуренс Стайн. «Маска одержимости». Читает Олег Шубин. Данная запись произведена специально для сайта sweetbook.ru. «Кем ты будешь на Хэллоуин?» — спросила Сабрина Мейсон, водя вилкой по ярко-желтым макаронам. Карли Бет Калдуэлл вздохнула и покачала головой. От света ламп под потолком школьной столовой ее каштановые волосы блестели. «Не знаю, может, ведьмой». У Сабрины от удивления даже рот приоткрылся. «Ведьмой? Кто? Ты?» «А почему бы нет?» — бросила Карли Бет, пристально посмотрев на подругу. «Да мне казалось, ты ведьм как огня боишься». Подняв вилку с макаронами, Сабрина начала жевать. «По-моему, эти макароны делают из резины», — жалобно протянула она, старательно жуя. «Пора самой готовить ленч». «Вовсе я не боюсь ведьм», — сердито ответила Карли Бет, сверкнув глазами. «Ты считаешь меня пугливой овцой, так что ли?» Сабрина усмехнулась. Резким движением головы она покрутила пучок своих черных волос, стянутых на затылке в конский хвостик. «Эй, Карли Бет, не вздумай есть эти макароны. Это же гадость!» Она протянула руку к вилке с макаронами, которые Карли Бет собиралась отправить в рот. «Но я хочу есть!» — возмутилась Карли Бет. В столовой было людно и шумно. За маленьким столиком мальчишки-пятиклассники катали недопитый пакет с молоком. А Чак Грин сделал шар из красного фруктового желе и отправил всю эту липкую кашу целиком в рот. «Фу!» — произнесла Карли Бет, гадливо сморщив носик. Потом снова повернулась к Сабрине. «Вовсе я не овца, которая боится собственной тени. Просто все уматываются надо мной и...» «Карли Бет, а как насчет прошлой недели?» «У меня». Сабрина надорвала пакетик чипсов и протянула его своей подруге. «Ты говоришь об этой истории с призраком?» — спросила нахмурясь Карли Бет. «Это было так глупо». «Но ты поверила!» — промычала Сабрина с набитым ртом. «Ты же поверила, что у меня на чердаке живет привидение». «Посмотрела бы на себя, когда потолок заскрипел, и мы услышали, что там кто-то ходит». «Это подло!» — с негодованием вскрикнула Карли Бет, закатив глаза. «А когда ты услышала, как кто-то спускается по лестнице, ты стала белее мела и завизжала, как резаная», — продолжала Сабрина. «А это были Чак и Стив». «Но ты же знаешь, что я боюсь привидений», — вспыхнув до корней волос, возмутилась Карли Бет. «А также змей, насекомых, громких звуков, темноты и ведьм», — выложила Сабрина. «Ты-то что смеешься?» — надулась Карли Бет, оттолкнув свой поднос. «Не могу понять, почему каждый, кому не лень, считает своим долгом потешаться надо мной. Даже ты, моя лучшая подруга!» «Прости меня, Карли Бет», — искренне извинилась Сабрина. Перегнувшись через стол, она положила ладонь на руку Карли Бет. «Просто тебя так легко напугать. Это такой соблазн». «Ладно, хочешь еще чипсов?» И она протянула пакет. «Как бы я тебя не напугала в один прекрасный день», — пригрозила ей Карли Бет. Сабрина рассмеялась. «Дудки!» Карли Бет продолжала дуться. Ей было 11 лет, но круглые личико и маленький нос картошкой, который она просто ненавидела, делали ее еще более юной на вид. Сабрина же, напротив, выглядела старше своего возраста. Высокая, смуглая, с большими черными глазами. Прямые, черные, как смоль, волосы она завязывала на затылке хвостиком. Все, кто видел их вдвоем, думали, что Сабрине лет 12-13. На самом деле Карли Бет была на месяц старше своей подруги. «А может, я и не буду ведьмой», — задумчиво проговорила Карли Бет, положив подбородок на ладони. «Вот возьму и сделаюсь отвратительным монстром с вылезшими из орбит глазами и зеленой слизью, текущей по лицу, и...» От внезапного грохота она вскрикнула. Она даже не сразу сообразила, что это всего лишь звон упавшего подноса. Обернувшись, она увидела красного как рак Гейба Мозера, собирающего с пола свой ленч. В столовой засвистели, заулюлюкали и зааплодировали. Карли Бет сжалась на своем стуле. Ей было стыдно, что вскрикнула. Она немного пришла в себя, и в это время чьи-то крепкие руки схватили ее сзади за плечи. Крик Карли Бет еще долго висел в воздухе под потолком столовой. За соседним столом раздался возглас. «Привет, Стив!» Она оглянулась. У нее за спиной стоял ее приятель Стив Босуэлл с коварной ухмылкой на лице. «А вот и мы!» — он легонько хлопнул ее по плечу. Потом отодвинул стул рядом с Карли Бет и сел. Его закадычный дружок Чак Грин бросил на стол свой рюкзак и плюхнулся на стул рядом с Сабриной. Стив и Чак были до того похожи, что их можно было принять за братьев. Оба высокие и худые, с карими глазами и лукавыми ухмылками. Прямые каштановые волосы обычно спрятаны под бейсбольными шапочками. И одеты всегда одинаково – в выцветшие голубые джинсы и темные тенниски с длинными рукавами. И оба любили пугать Карли Бет. Вечно вынашивали коварные планы, как напугать и что бы такое придумать, чтобы та подпрыгнула до потолка и завопила не своим голосом. «Хлебом не корми, отдай застать врасплох. Такое вытворяют!» Сколько раз она давала себе зарок, что больше никогда-никогда не попадется на их дурацкие штучки. И каждый раз все снова повторялось. Карли Бет всегда грозилась отплатить им той же монетой. Но придумать что-нибудь путное не удавалось. Вообще-то они были друзьями. Чак потянулся за остатками чипсов в пакете Сабрины. Она без злости хлопнула его по руке. «Не суй лапу, куда ни след!» Стив протянул Карли Бет что-то завернутое в фольгу. «Хочешь сэндвич? Я сыт». Карли Бет подозрительно оглядела протянутый сэндвич. «С чем? Просто умираю от голода». «С индейкой. Хочешь? Только она слишком сухая. Про майонез мама забыла». «Конечно буду. Спасибо!» — воскликнула Карли Бет. Взяв сэндвич, она развернула его и откусила большой кусок. Она начала жевать. Что-то странное на вкус. Жесткое и кисловатое. И тут она заметила, что Стив и Чак уж больно подозрительно смотрят на нее. И опять эти вечные улыбочки. Карли Бет перестала жевать. Чак со Стивом покатывались со смеху. Сабрина смотрела, не понимая, в чем дело. Карли Бет замычала и выплюнула на салфетку непрожеванный кусок. Сковырнув верхний кусок хлеба, она обнаружила на куске индейки большого коричневого червя. «Ой!» — воскликнула она, закрыв лицо руками. Вся столовая грохнула. Все уматывались. «Я съела червяка! Меня сейчас вывернет!» — простонала Карли Бет. Она вскочила из-за стола и гневно посмотрела на Стива. «Как ты мог? Это уже не смешно! Это не настоящий червяк!» С трудом давясь от смеха, проговорил Стив. «Не настоящий?» Карли Бет с недоумением смотрела на то, что она только что жевала. Еще немного, и ей станет плохо. «Да, не настоящий. Резиновый. Погляди сама», — сказал Стив. Карли Бет заколебалась. Со всех столов пересмеивались, показывая на нее пальцем. «Да давай же, он не настоящий. Возьми его, не бойся», — подбивал ее Стив. Карли Бет осторожно, двумя пальчиками, с отвращением подняла с сэндвича коричневого червя. Он был теплый и скользкий. «Попробуешь еще?» — смеясь бросил Стив. «Настоящий! Живой червяк!» С пронзительным воплем Карли Бет швырнула червяка в Стива, который чуть со стула не упал от смеха, с грохотом отбросила стул и, зажав рот рукой, выбежала вон из столовой. «Я съела червяка!» — стучало у нее в голове. «Я чувствую его вкус! У меня во рту вкус этой гадости!» «Ну, подождите!» — твердила на бегу Карли Бет. «Я вам отомщу!» «Вы еще пожалеете! Я вам за все отплачу!» Вылетев из двухстворчатых дверей, она ринулась в туалет, подгоняемая дружным смехом. Когда кончился последний урок, Карли Бет вышла из класса в коридор, не желая ни с кем разговаривать. За спиной она слышала перешептывание. Она знала, что вся школа смеется над ней. «Карли Бет съела на обед живого червяка!» «Карли Бет — отъявленная трусиха!» «Карли Бет собственной тени боится!» «Карли Бет напугает всякий, кому не лень!» Чак и Стив выкопали настоящего дождевого червяка и сунули его в сэндвич. «А Карли Бет возьми да откуси сэндвич!» «Что за дура!» Карли Бет, не останавливаясь, бежала до самого дома. Все три квартала. И с каждым шагом в ней росло возмущение. «Как они посмели так поступить? И это мои друзья?» Почему они вбили себе в голову, что надо надо мной потешаться и вечно запугивать? Тяжело дыша, она вбежала в дом. «Есть кто дома?» Она остановилась в передней и, держась за перила, пыталась перевести дыхание. «Эй, Карли Бет, что-нибудь случилось?» Тут же раздался голос миссис Калдуэлл из кухни. «Я бежала всю дорогу, мама», — проговорила она, снимая синюю куртку. «Да в чем дело?» — спросила миссис Калдуэлл. «Просто так захотелось», — с надутым видом бросила Карли Бет. Мама взяла у нее куртку и повесила в стенной шкаф в передней, потом подошла к дочери и ласково погладила ее по мягким каштановым волосам. «И откуда у тебя такие прямые волосы?» Она всегда так говорила. «Мы совсем не похожи на мать и дочь», — подумала Карли Бет. «Мама высокая, крепко сложенная, с копной курчавых медно-рыжих волос и живыми серо-зелеными глазами. Очень энергичная, подвижная, как ртуть, никогда не стоит на месте. Говорит скороговоркой, под стать своим быстрым движением. Сегодня на ней запачканы краской серый свитер и черные колготки из лайкры». «Чем ты расстроена?» — спросила миссис Келдуэлл. «Хочешь, поговорим?» Карли Бет отрицательно покачала головой. «Нет, ничего». Ей вовсе не хотелось рассказывать матери, что она стала посмешищем всей средней школы Уолнат-авеню. «Подойди, я хочу кое-что показать тебе», — сказала миссис Колдуэлл и повела Карли Бет в гостиную. «У меня не то настроение, мама», — неохотно следовала за ней Карли Бет. Но мама настаивала. Карли Бет никогда не перечила матери. Да и как ей перечить? Та, как ураган, сметающий все на своем пути и увлекающий за собой. «Посмотри!» — миссис Калдуэлл с улыбкой показывала на каминную доску. Карли Бет проследила за взглядом матери и вскрикнула от изумления. «Это голова!» «И не какая-нибудь голова! Ты подойди и взгляни поближе!» Карли Бет сделала несколько шагов, не отрывая взгляда от каминной полки. Она не сразу узнала эти прямые каштановые волосы, карие глаза, маленький носик лепешкой, круглые щеки. «Это же я!» «Именно! Один к одному!» — с торжеством проговорила миссис Калдуэлл. «Я только из мастерской в музее. Сегодня закончила ее. Как тебе?» Карли Бет взяла в руки голову с камина и стала внимательно ее разглядывать. «Это вылитая я, мама. Правда? Из чего она?» «Из гипса. Ты с ней осторожней. Она очень хрупкая. Она ведь внутриполая, понимаешь?» Голова была перед самыми глазами Карли Бет, и она рассматривала сама себя. «Странно как-то», — пробормотала она. «Ты хочешь сказать, что я славно поработала?» — спросила мисс Калдуэлл тоном, не требующим возражения. «Просто какое-то странное чувство», — ответила Карли Бет. Она заставила себя отвести глаза от своего двойника и краем глаза заметила, как улыбка исчезла с губ матери. Миссис Калдуэлл явно расстроилась. «Тебе не понравилось?» «Да что ты, мама! Конечно, понравилось! Замечательная работа!» — быстро проговорила Карли Бет. «Только зачем ты ее сделала?» «Потому что я люблю тебя», — коротко ответила миссис Калдуэлл. «Почему же еще?» «Честно говоря, Карли Бет, я не ожидала такой реакции. Я так много над этой скульптурой работала и полагала... Прости, мама, мне она очень нравится. Правда?» — горячо проговорила Карли Бет. «Просто это так неожиданно! Исходство невероятное! Просто у меня сегодня трудный день, вот и все». Карли Бет еще раз задумчиво посмотрела на мамино произведение. На нее смотрели карие глаза. Ее, Карли Бет, карие глаза. И каштановые волосы блестели в льющемся из окна потоке света, как настоящие. «Она улыбнулась мне», — подумала Карли Бет. «У нее даже рот открылся. Я видела улыбку». «Нет, это просто игра света. Это же гипсовая голова и только», — напомнила она себе. «Ты снова испугалась, Карли Бет? Мало тебе сегодняшней истории?» «Спасибо, мама», — смущенно сказала она, отводя глаза от скульптуры. «Две головы лучше, чем одна, правда ведь?» — добавила она, пытаясь улыбнуться. «Верно», — радостно согласилась миссис Калдуэлл. «Да, кстати, Карли Бет, твой костюм утки готов. Я положила его на твою кровать». «Костюм утки? Ты что, забыла? Весь из перьев. Такой, какой мы видели в торговом центре», — напомнила миссис Калдуэлл, осторожно ставя скульптурную голову на каминную полку. «Ты еще сказала, что это забавный наряд на Хэллоуин. Вот я и сделала». «Неужели мне и в самом деле хотелось вырядиться глупой уткой на Хэллоуин?» — пыталась вспомнить Карли Бет. Но чтобы не обидеть мать, сказала. «Ах да, пойду наверх, посмотрю. Спасибо, мама». Этот утиный костюм совсем выскочил из головы Карли Бет. «Нет уж, в этот Хэллоуин мне не хочется быть миленькой простушкой», — подумала она, поднимаясь по лестнице в свою комнату. На днях в витрине магазинчика, открывшегося в нескольких кварталах от школы, она видела жутковатые маски и всякую всячину для вечеринок и праздников. Еще подумалось, пожалуй, одна из масок мне подошла бы. А теперь придется вырядиться в пух и перо. Это нечестно. Зачем мама слушает все, что она ей не брякнет? Подумаешь, ей понравился костюм утки в магазине. Разве это значит, что на Хэллоуин ей непременно надо быть в нем? И чтобы каждый встречный ей крякал вслед и потешался. Дудки. Карли Бет остановилась перед дверью в свою комнату. Дверь была плотно закрыта. Хотя Карли Бет никогда ее не закрывала. Она прислушалась. Ей показалось, что по ту сторону двери кто-то дышит. Кто-то или что-то. Дыхание стало явственнее. Карли Бет прижалась ухом к двери. Что там такое у нее в комнате? Был только один способ узнать это. И Карли Бет распахнула дверь и завопила пронзительным голосом. «Квак!» С диким криком на Карли Бет напала огромная белая утка. Утка сбила ее с ног и повалила на пол. Глаза у нее так и горели. Карли Бет от изумления отскочила назад. «Квак! Квак!» Первое, что пронеслось у нее в голове, и от чего она внутренне содрогнулась, было «Костюм ожил!» Но тут она поняла, что к чему. Пытаясь сбросить с себя огромную утку, она крикнула «Ноа, отвали!» Белые перья щекотали нос. «Эй, щекотно!» Она чихнула. «Квак!» «Ноа, кому говорят?» крикнула она еще раз своему 8-летнему брату. «Кто разрешил тебе надевать мой костюм? Он мой!» «Да я только примерил», — ответил Ноа, глядя на нее сквозь утиную маску из белых и желтых перьев своими пронзительно-голубыми глазами. «Напугал?» «Ни капельки», — соврала Карли Бет. «А теперь вставай, ты тяжелый». Но тот не шевелился. «С какой стати ты вечно напяливаешь на себя все мое?» — сердито спросила она. «И почему ты возомнил, что можешь пугать меня?» «А как тут удержаться, если ты орешь, как резаная? Стоит мне сказать «бу-у-у»!» «Вставай! Да вставай же!» Он еще пару раз крякнул, изображая утку, и поднялся на ноги. «А можно мне этот костюм? Классная штука!» Карли Бет нахмурилась и покачала головой. «Ты меня засыпал перьями. Слишком ты горяч!» «Горяч? Это в каком смысле?» Он снял маску. Его светлые волосы прилипли к разгоряченному лбу. «А в том, что ты будешь лысой уткой», — объяснила Карли Бет. «Подумаешь. Дай поносить», — стал просить ее брат, рассматривая маску. «Мне это идет, правда?» «Ну, не знаю», — ответила Карли Бет. «Я подумаю». В комнате зазвенел звонок. «Исчезни, ясно? Лети на юг, на зимовку. Давай!» — бросила Карли Бет брату и поспешила к телефону. Подбегая к столу, она заметила, что вся кровать засыпана утиными перьями. «Этот костюм не доживет до Хэллоуина», — мелькнуло у нее в голове. Она подняла трубку. «Алло? А, привет, Сабрина». «Да, все в порядке». Сабрина звонила, чтобы напомнить Карли Бет о завтрашней школьной научной ярмарке. Им надо было закончить проект — модель солнечной системы из шариков пинг-понга. «Заходи после обеда», — сказала Карли Бет. «Уже почти все готово. Надо только раскрасить. Мама обещала помочь нам отнести ее завтра утром в школу». Они еще немного поболтали. Потом Карли Бет призналась Сабрине. «Я вела себя как последняя идиотка. Сегодня во время ленча». «Но с какой стати Стив и Чак вбили себе в голову, что могут позволить себе так издеваться надо мной?» «Наверное, потому что ты такая пугливая, Карли Бет». «Пугливая? Ты готова кричать по каждому поводу», — сказала Сабрина. «Все пугаются, но умеют сдерживаться. Ты же знаешь Чака и Стива. Они делают это не со зла. Просто им кажется это забавным». «А я не думаю, что это забавно», — с горечью проговорила Карли Бет. «Больше не хочу быть пугливой вороной, которая куста боится». «Вот увидишь. Больше меня не напугаешь и не заставишь кричать». Все научные проекты выставили на сцене в актовом зале. Миссис Армбрустер, директор школы, и мистер Смит, преподаватель естествознания и науки, ходили от стенда к стенду и от объекта к объекту, рассматривая выставленные ребятами и записывая что-то в свои записные книжки. Модель солнечной системы, сконструированная Карли Бет и Сабриной, довольно сносно пережила доставку в школу. Немного помялся Плутон, и девочки тщетно пытались выпрямить вмятину. Да не повезло Земле. Она соскочила с лески и, подпрыгивая, поскакала по полу. Но в целом, решили подруги, модель выглядит ничего. Может, она не такая потрясающая, как проект Мартина Гудмана? Мартин собственноручно собрал компьютер из деталей. Но Мартин же гений. А по мнению Карли Бет, судьи не ожидают, что здесь собрались только гении. Карли Бет осмотрела всю выставку и нашла немало интересных проектов. Мэри Сью Чонг построила что-то вроде руки робота. Та могла поднимать чашку и махать зрителям. А Бриан Болдуин выставил несколько стеклянных бутылок, наполненных какой-то коричневатой жидкостью, и объявил это токсическими отходами. Кто-то выставил результаты химического анализа городской водопроводной воды, а еще кто-то из учеников соорудил вулкан, который начал действовать, когда к нему приблизилось жюри. «Наш проект скучноватый», — нервно прошептала Сабрина Карли Бет, не спуская глаз с двух экспертов, директора и учителя естествознания, ахающих и охающих перед самодельным компьютером Мартина Гудмана. «Подумаешь, раскрашенные шарики пинг-понга, эко-невидаль». «А мне нравится наш проект», — не сдавалась Карли Бет, «и мы серьезно поработали над ним, Сабрина». «Это правда», — с досадой отмахнулась от нее Сабрина. «Но все равно, он не бог весть что». Вулкан начал действовать, извергая какую-то красноватую массу. Судьям явно понравилось. Несколько учеников одобрительно зашумело. «Вон идут!» — прошептала Карли Бет, сунув руки в карманы джинсов. Миссис Армбрустер и мистер Смит с приклеенными улыбками подходили к ним. Они остановились у своей модели, чтобы лучше разглядеть систему переключения лампочек и кристаллов. И вдруг Карли Бет услышала за спиной возбужденный крик. «Мой тарантул! Ой, мой тарантул сбежал!» Она узнала голос Стива. «Где мой тарантул?» — кричал он. Раздались испуганные возгласы. Кто-то засмеялся. «Меня не напугаешь», — твердила про себя Карли Бет, чувствуя, как все оборвалось внутри. Больше всего на свете она боялась тарантулов. Но сейчас она решила, что ни за что на свете не поддастся панике. «Мой тарантул! Он убежал!» — кричал Стив, и все в ужасе закричали. «Я не испугаюсь! Я не испугаюсь!» — твердила Карли Бет. Но тут что-то ущипнуло ее за ногу и впилось в кожу. И Карли Бет издала такой пронзительный вопль, что весь актовый зал содрогнулся. Карли Бет закричала и стукнулась о солнечную систему. Она резко дернула ногой, пытаясь сбросить с нее тарантула. Пинг-понговые шарики заскакали по полу. Она снова закричала: «Снимите его с меня! Снимите!» «Карли Бет, остановись!» — взмолилась Сабрина. — «Ничего не случилось! Все в порядке!» Карли Бет не сразу сообразила, что все вокруг смеются. Сердце у нее бешено колотилось. Она резко обернулась и увидела, что на полу у ее ног на четвереньках стоит Стив. Он сделал пальцами движение, будто что-то хватает. «Обманули дурака на четыре кулака!» — пропел он, ухмыляясь больше обычного. «Ах ты!» — вскрикнула Карли Бет. Только теперь до нее дошло, что никакого тарантула не было. Это Стив ущипнул ее за ногу. Подняв голову и посмотрев вокруг, она поняла, что все покатываются со смеху. Даже миссис Армбрустер и мистер Смит не удержались. С возмущенным криком Карли Бет хотела пнуть Стива ногой, но он увернулся, и она промахнулась. «Помоги мне собрать планеты», — услышала она голос Сабрины. Но сама Сабрина была где-то далеко-далеко. Единственное, что отчетливо слышала Карли Бет, это биение ее сердца и смех школьников со всех сторон. Стив поднялся с колен. Они с Чаком радостно смеялись и хлопали друг друга в ладоши. «Карли Бет, да помоги мне!» — с трудом доходил до нее жалобный голос Сабрины. Но Карли Бет круто повернулась, спрыгнула со сцены и понеслась по темному проходу между стульев. «Я отплачу Стиву и Чаку», — сердито думала она, стуча кроссовками по гулкому бетонному полу. «Уж я их напугаю, так напугаю. Так напугаю, что будут долго помнить. Но как?» «Договорились. Когда?» — переспросила Карли Бет, держа трубку под подбородком. Сабрина, это с ней говорила Карли Бет, на минуту задумалась. «Скажем, в половине восьмого. Идет?» Наступил Хэллоуин. Они решили встретиться у Сабрины дома, а потом пойти с мешками по окрестным домам. «Чем раньше, тем лучше. Больше сладости достанется», — сказала Сабрина. «Стив звонил?» «Звонил», — промычала Карли Бет с горечью. «Он извинился?» «Да, извинился», — пробормотала Карли Бет, кусая губу. «Извинился, не переменился. А что толку? Он из меня посмешище сделал. Что мне его извинение?» «Мне кажется, он расстроился», — заметила Сабрина. «Если бы!» — воскликнула Карли Бет. «Это же свинство!» «На сей раз он, пожалуй, переборщил», — согласилась Сабрина. И тут же добавила. «Но согласись, это было умора!» «Скажешь тоже!» — возмутилась Карли Бет. «Дождь кончился», — решила сменить тему Сабрина. Карли Бет отдернула шторы, чтобы выглянуть в окно. Стоял серый осенний день. Низко нависли тучи. Но дождь прекратился. Под зажегшимися фонарями поблескивал мокрый асфальт. «Мне надо бежать. Встретимся в 7:30», — быстро проговорила Карли Бет. «Да подожди!» — вскрикнула Сабрина. «А какой у тебя костюм?» «Сюрприз!» — бросила Карли Бет и положила трубку. «Сюрприз и для меня», — сказала она себе, с досадой глядя на костюм в утином оперении, брошенный на стул в углу. Сразу после уроков Карли Бет решила заскочить в тот самый магазин недалеко от школы и купить самую безобразную и страшную маску. Но мама заехала за ней на машине и попросила ее пару часиков посидеть снова. Домой миссис Картуэлл вернулась только в 6:45. А сейчас уже 6:00. Магазин всякой всячины уже, наверное, закрылся, — подумала Карли Бет. «Ква-ква!» — раздраженно пропела она, когда в очередной раз ее взгляд упал на утиный костюм. Она подошла к зеркалу, прошла щеткой по волосам. «А что, если рискнуть? Чем черт не шутит? А вдруг по случаю Хэллоуина магазин работает?» Выдвинув верхний ящик комода, Карли Бет достала кошелек. «Хватит ли у нее денег на хорошую маску, на такую, от которой кровь стынет по жилам?» $30. Все, что она отложила из карманных денег. Пересчитав бумажки, она снова положила их в кошелек, затем сунула его в карман джинсов, взяла куртку и побежала по лестнице к двери. На улице было холодно и промозгло. Карли Бет поспешно застегнула молнию на куртке, подняв воротник до самого подбородка, и побежала к магазину. В окне соседнего дома сиял праздничный фонарь. В доме на углу по всей веранде были подвешены скелеты. В голых деревьях завывал ветер, раскачивая ветки, как руки скелетов. «Бррр, ну и ночка», — подумала Карли Бет. Она прибавила ходу. Мимо неспешно ехал автомобиль, и свет его фар плясал на тротуаре, как призрак. Бросив взгляд через улицу, Карли Бет увидела маячивший в темноте особняк Карпентера. Говорят, что в этом доме водятся призраки тех, кто был убит там 100 лет назад. Карли Бет показалось, что из старого особняка до нее донесся унылый вой. Когда ей было столько же, сколько Ноа сейчас, Стив, Чак и кто-то из ребят еще подбили друг друга подойти к дому и постучать в дверь. Карли Бет испугалась и убежала. Она так и не узнала, осмелился ли кто-нибудь из них подобраться к дому. Сейчас, пробегая мимо особняка, Карли Бет почувствовала, как по спине пробежал холодок. Она прожила здесь всю жизнь и хорошо знала все в округе, но в этот вечер что-то было не так. Это слабое свечение. От дождя ли оно? Нет, в воздухе чувствовалась какая-то тяжесть, и тьма сгустилась больше обычного. Жутковатый оранжевый отсвет — это ухмыляющиеся тыквы в окнах. Кругом тишина, но призраки и чудовища ждут своего часа, чтобы завыть и заулюлюкать. Сегодня их ночь. Сегодня Хэллоуин. Карли Бет повернула за угол, пытаясь отогнать страшные мысли. Вот и магазинчик. Витрина освещена. Жутко. Словно все хэллоуинские маски глазеют на нее. Открыт ли магазин? Карли Бет, скрестив на всякий случай пальцы, подождала, пока проедет мимо грузовик, и затем торопливо перебежала дорогу. На секунду она остановилась, чтобы рассмотреть маски в витрине. Вот маски горилл, маски монстров, а вот какая-то синеволосая маска. «Здорово!» — подумала она. «Ну и жуть! А внутри, наверное, есть еще страшнее!» В магазинчике горел свет. Она заглянула сквозь стеклянную дверь, затем нажала ручку. Не поддается. Попробовала еще раз. Потянула дверь на себя. Потом толкнула от себя. Ничего не получается. Эх, опоздала. Карли Бет, вздохнув, продолжала смотреть через стекло. Все стены магазинчика были заставлены масками. Они так и ели ее глазами. «Словно смеются надо мной», — с горечью подумала она. Вдруг на стекло упала тень, и маски скрылись. Вздрогнув, она отступила на шаг. До нее не сразу дошло, что тень эта принадлежит человеку. Это мужчина в черном костюме. Он уставился на нее и с удивлением стал рассматривать. «Вы закрыты!» — прокричала Карли Бет через стеклянную дверь. Человек знаками показал, что не слышит. Отодвинув щеколду, он открыл дверь. «Чем могу помочь?» — коротко бросил он. У него были блестящие черные волосы, зачесанные на прямой пробор, и тоненькие черные усики. «Вы еще работаете?» — смущенно спросила Карли Бет. «Мне нужна маска на Хэллоуин». «Уже поздно», — сказал человек, не ответив на ее вопрос. Он открыл дверь пошире. «Обычно мы закрываемся в 5:00». «Я правда хотела бы купить маску», — произнесла Карли Бет как можно тверже. Черные крошечные глазки уставились на нее, но выражение лица не изменилось. «Заходи», — негромко сказал он. Карли Бет вошла, обратив внимание на то, что на человеке был черный капюшон. «Наверное, хэллоуинский костюм», — подумала она. «Не носит же он такое все время». Она стала рассматривать маски. «Какая тебя интересует?» — спросил человек, закрывая за собой дверь. Карли Бет вдруг обуял страх. Глаза у странного человека горели, как два уголька. Он действительно был странный. А я тут одна, и дверь заперта. «Самое страшное!» — запинаясь, проговорила она. Человек задумчиво поскреб подбородок и показал на стеллажи. «Большим спросом пользуются маски горилл. У них настоящие волосы. Кажется, одна в запасе у меня есть». Карли Бет уставилась на маску гориллы. «Нет, гориллы ей быть не хочется. Это слишком банально. И ничего пугающего». «А что-нибудь пострашнее?» — спросила она. Человек откинул капюшон. «А как насчет вон той желтоватой, с вытянутыми ушами?» — предложил он. «Кажется, это из «Звездных путешествий». У меня есть еще парочка». «Нет», — покачала головой Карли Бет. «Мне нужна такая, чтобы было по-настоящему страшно». Под тонкими усиками человека в черном проступила странная улыбка. Он пристально посмотрел на нее своими горящими глазками, словно пытаясь прочитать ее мысли. «Все, что у меня есть, выставлено здесь», — сказал он, обведя помещение рукой. Карли Бет стала рассматривать маски. Ее внимание привлекла маска свиньи с длинными отвратительными клыками и окровавленной пастью. «Ничего», — подумала она, — «но все же не то». Рядом со свиной Харри висела маска оборотня с белыми вытянутыми клыками. «Тоже банально», — решила Карли Бет. Она рассматривала одну за другой маску Франкенштейна, маску Фредди Крюгера с рукой Фредди. В полный набор входили еще серебряные лезвия на пальцы и маску инопланетянина И.Т. «Нисколько не страшные», — разочарованно подумала Карли Бет. «Мне нужна такая, от которой Стив и Чак забьются под диван». «Милая леди», — проговорил человек, — «к сожалению, вынужден попросить вас поторопиться с выбором». Он подошел к узкому прилавку, который тянулся через весь магазинчик, и повернул ключ в кассовом аппарате. «Ах, простите», — проговорила Карли Бет, — «но мне...» Но не успела она договорить, как зазвонил телефон. Продавец быстро поднял трубку и негромко заговорил, повернувшись спиной к Карли Бет. Воспользовавшись ситуацией, Карли Бет продолжала изучать маски. Она прошла мимо черного кота с длинными желтыми оскаленными зубами. Маска вампира с ярко-алой кровью, стекающей по губам, висела рядом с лысой, ухмыляющейся головой дядюшки Фестера из «Адамовой семейки». «Все не то, все не то», — еще больше мрачнела Карли Бет. Увидев чуть приоткрытую узенькую дверцу, ведущую в подсобное помещение, она подумала, не заглянуть ли туда, может, там еще маски? Карли Бет оглянулась на прилавок. Человек в капюшоне продолжал говорить по телефону. Карли Бет неуверенно толкнула дверь. Та со скрипом поддалась. Небольшую комнату скудно освещал оранжевый свет. Карли Бет шагнула за дверь, и у нее перехватило дыхание от изумления. Две дюжины пустых глазниц невидящим взором смотрели на Карли Бет. Охнув от неожиданности, она сама не могла оторвать глаз от искаженных уродливых лиц. «Все это маски», — сообразила она. «Но какие маски? Безобразные да гротеска! Они парализовали ее! Она не могла дохнуть!» Карли Бет ухватилась за косяк, не в силах заставить себя перешагнуть порог и войти в маленькое помещение. Она всматривалась в жуткие маски, изучая их в слабом оранжевом освещении. На одной из масок были прямые желтоватые волосы, которые падали на вспухший зеленый лоб. Косматая черная крысиная голова болталась в узле собственных волос. Два крысиных глаза глядели на нее, подобно двум драгоценным камням. В глазницу соседней маски был вбит большой гвоздь, по щеке стекала густая струйка крови. Струпья гниющей кожи спадали с другой маски, обнажая тусклые кости черепа. В зеленовато-желтых гнилых зубах был зажат огромный черный жук, скорее всего, таракан. К ужасу Карли Бет примешивалось восхищение. Она вошла в комнату. Деревянные половицы громко заскрипели у нее под ногами. Она сделала пару шагов в сторону ухмыляющихся масок. Они казались такими реальными, такими ужасающе реальными. Черты лица у всех масок были очень выразительны, а кожа настолько натуральная, пористая. Никакая резина или пластик не могли бы этого передать. «Это само совершенство», — подумала Карли Бет. Сердце у нее неистово билось. «Вот это я и искала. Даже груды, наваленные на эти полки, они выглядели устрашающе». Карли Бет живо представила, как на Стива и Чака в глухой ночи из-за дерева с душераздирающим воплем выскакивает одна из подобных масок, как они отчаянно орут и бегут от нее, куда глаза глядят. Посмотреть бы на их физиономии. Великолепно, великолепно! Вот это будет умора! Они получат свое. Карли Бет набрала полную грудь воздуха и шагнула к полкам. Взгляд ее остановился на отвратительной, раздутой лысой голове. Кожа на ней почти сгнила и отсвечивала желтовато-зеленым. Большие запавшие глаза отливали жутковатой желтизной и, казалось, светились. Нос широкий, плоский и вдавленный, как на черепе. Черногубый рот разъявился в страшном оскале, обнажая изогнутые звериные клыки. Не спуская глаз с мрачной маски, Карли Бет протянула к ней руку. С отвращением она дотронулась до лба. И как только она прикоснулась к нему, маска закричала. «О!» — Карли Бет взвизгнула и отдернула руку. Маска глумливо ухмылялась. Ее желтовато-красные глаза горели. Губы растянулись в гнусной ухмылке. У нее вдруг закружилась голова. «Что здесь происходит?» Она попятилась подальше от полок, и тут вдруг до нее дошло, что крик издала не маска. Карли Бет круто обернулась и увидела, что из дверного проема на нее смотрит хозяин магазинчика в черном капюшоне. Глаза у него пылали, губы угрожающе сжаты. «О, я думала...» — начала была Карли Бет, оглянувшись на полки с масками. Она все еще не могла прийти в себя. Сердце в груди бешено колотилось. «Очень сожалею, что ты это увидела», — сухо произнес черный человек. Он вошел в комнату. Капюшон коснулся косяка. Карли совсем растерялась и стояла ни жива, ни мертва. «Что он хочет сделать? Почему он идет ко мне с таким видом?» «Мне очень жаль», — повторил он, не сводя с нее маленьких горящих глазок. Он подошел ближе. Карли Бет попятилась, отчаянно закричав и натолкнувшись на стеллажи. Маски, словно живые, захихикали и оскалились. «Что? Что вы имеете в виду?» — выдавила она с трудом. «Я только...» «Мне жаль, что ты это увидела, потому что это не на продажу», — тихим голосом произнес человек. Он прошел мимо нее и поправил одну из масок на стеллаже. Карли Бет с облегчением вздохнула. Она скрестила руки на груди, пытаясь унять сердцебиение. Она отступила назад, а хозяин магазинчика продолжал тем временем расставлять маски на стеллажах, обращаясь с ними очень аккуратно, трогательно сдувая пыль с их распухших окровавленных лиц. «Не на продажу?» — переспросила Карли Бет тонким срывающимся голоском. «Уж слишком они жуткие», — повернувшись к ней, объяснил человек в капюшоне. «Но мне как раз нужна самая жуткая маска», — сказала Карли Бет. «Я хотела бы вот эту», — она показала на маску, до которой дотронулась. «Слишком жуткая», — повторил человек, отбрасывая капюшон с головы. «Но ведь сегодня Хэллоуин», — возразила Карли Бет. «У меня есть маска гориллы», — сказал хозяин магазинчика, выпроваживая Карли Бет из маленького помещения. «Очень пугающая. Кажется, она рычит. Но я возьму за нее больше, потому что время позднее». Карли Бет покачала головой. Она так и стояла со скрещенными на груди руками, словно бросая вызов. «Маской гориллы Стива и Чака не испугать». Выражение лица у мужчины изменилось. «Кто это?» «Мои школьные друзья», — объяснила Карли Бет. «Мне нужна именно это. Вот маска так маска. Я к ней даже притронуться боюсь». «Я не могу взять на себя такую ответственность», — сказал хозяин магазинчика и перевел взгляд на маску. Потом прикоснулся к зеленому лбу маски. «Но я вас очень прошу», — горячо продолжала Карли Бет. «Им от нее плохо станет, я уверена. И после пусть попробуют хоть еще раз напугать меня». «Послушайте, милая леди», — раздраженно проговорил мужчина, бросив взгляд на наручные часы. «Я человек терпеливый, но прошу вас», — не сдавалась Карли Бет. «Ну, пожалуйста, продайте мне эту». «Вот, смотрите!» И она достала из кармана джинсов деньги. «Юная леди, я... $30!» — выпалила Карли Бет, сунув в руку хозяина пачку бумажек. «Я заплачу за нее $30! Этого хватит, правда?» «Эти маски не продаются!» Со вздохом он двинулся к двери, ведущей в главное помещение. «Пожалуйста!» — протянула Карли Бет, не отставая от него. «Мне она очень нужна! Очень!» «Эти маски слишком реальные!» Человек в капюшоне махнул рукой на стеллаж. «Я вас предупредил!» «Ну, пожалуйста! Пожалуйста!» Он прикрыл глаза. «Вы пожалеете!» «Что вы! Что вы! Уверяю вас!» — воскликнула Карли Бет, обрадовавшись, что он начинает сдаваться. Хозяин магазина покачал головой. Он колебался. Потом, тяжело вздохнув, сунул деньги в карман плаща, осторожно взял маску с полки, распрямил острые уши и протянул ее Карли Бет. «Спасибо!» — воскликнула она, поспешно выхватывая маску из его рук. «Это же само совершенство! Просто прелесть!» Она держала маску за расплющенный нос. На ощупь маска была удивительно гладкой и теплой. «Еще раз спасибо!» — крепко сжав маску, бросила она и чуть не бегом направилась к выходу. «Дать вам пакет?» — спросил ее хозяин магазинчика. Но Карли Бет уже выскочила на улицу. Она мчалась домой. Над головой чернело небо, утыканное звездами. Асфальт все так же поблескивал после дождя. «Сегодняшняя ночь будет ночью отмщения», — подумала Карли Бет. Ей не терпелось напугать Стива и Чака. Интересно, кем они вырядятся? Помнится, они говорили между собой о том, что хотят выкрасить лица и волосы в синий цвет и стать смерфами. Подумаешь, нашли чем удивить. Карли Бет остановилась и подняла маску, держа ее обеими руками за острые вытянутые уши. Маска оскалилась на нее двумя рядами изогнутых клыков. Сунув ее под мышку, Карли Бет пустилась бегом к дому. В окнах горел свет, лампа на веранде ярко освещала лужайку. «Надо проверить маску на ком-нибудь. Интересно, какое она производит впечатление?» — подумала Карли Бет. Сразу представила улыбающуюся физиономию своего брата. «Ну, конечно, Ноа!» — вслух проговорила она. «Ноа сам давно напрашивается!» Весело улыбаясь, Карли Бет побежала по дорожке, решив, что первой ее жертвой будет Ноа. Карли Бет на цыпочках вошла в дом и сбросила куртку в передний. В доме было душно и жарко. Из кухни доносился запах горячего сидра. «Мама любит, чтобы праздник был праздником», — с улыбкой подумала Карли Бет. Все так же на цыпочках она прошла из передней в коридор, прислушиваясь и держа маску наготове. «Ноа, где ты? Где ты, мой милый подопытный кролик?» Ноа вечно хвастает, какой он смельчак, и какая трусиха Карли Бет. Вечно устраивает ей всякие пакости. То жука за ворот сунет, то игрушечную змею спрячет в ее кровать, лишь бы заставить ее визжать от страха. Над головой послышались шаги. Значит, Ноа у себя в комнате. Надевает, должно быть, свой костюм на Хэллоуин. В последний момент Ноа решил вырядиться тараканом. Миссис Калдуэлл с ног сбилась, разыскивая по всему дому материалы, из которых можно сделать длинные усы и панцирь. «Ну что ж», — злобно подумала Карли Бет, — «маленькая насекомая ждет сюрприз. Посмотрим, как наш тараканишка забьется под раковину». Она остановилась у лестницы, ведущей на второй этаж. Из комнаты Ноа доносилась музыка. Добрый, старый, тяжелый металл. Карли Бет надела маску на голову, а затем аккуратно натянула на лицо. Маска словно вросла в лицо, так плотно она облегала. Маска оказалась удивительно теплой. От нее исходил приятный запах, немного кисловатый, как от какого-то старья, подшивки газет, провалявшейся на чердаке или в гараже не один год. Теперь через глазницы она могла видеть. «Надо будет заглянуть по дороге в зеркало», — подумалось ей. «Посмотреть, как сидит маска». Пригладив свою, теперь уже вспухшую, лысую голову, она с усилием согнула шею. Маска плотно облегала лицо Карли Бет. Ее дыхание шумно отдавалось в сплющенном носу. Карли Бет постаралась не замечать кисловатый запах, исходивший от маски. Крепко держась за поручни, она осторожно, чтобы не шуметь, стала подниматься по лестнице. Сквозь глазницы трудно было разглядеть ступеньки, их приходилось нащупывать ногой. Когда Карли Бет поднялась на последнюю ступеньку, тяжелый рог смолк. Прокравшись к комнате Ноа, она притаилась за дверью. Просунув голову в дверной проход, Карли Бет оказалась в ярко освещенной комнате. Ноа стоял перед зеркалом, пристраивая к голове длинные тараканьи усы. «Ноа, я за тобой!» — окликнула его Карли Бет сиплым и низким голосом. «Это вовсе не ее голос!» «Что?» — круто повернувшись, бросил Ноа. Он был явно озадачен. «Ноа, ты попался!» — — крикнула Карли Бет злобным басом. «Ай!» — пронзительно закричал маленький брат. Даже под гримом было видно, как он побледнел. Она ворвалась в комнату, раскинув руки, словно собиралась поймать его. «Нет! Пожалуйста, нет!» — завопил он, выпучив глаза от страха. «Кто ты? Как сюда попал?» «Он даже не узнал меня», — обрадовалась Карли Бет. И испугался до смерти. «Чего именно? Жуткой маски? Еще более жуткого голоса? Или того и другого вместе?» Но Карли Бет было уже безразлично. Главное, маска пугала. «Попался!» — завыла она, сама изумляясь, насколько неприятно звучал ее голос из-под маски. «Не надо! Пожалуйста!» — верещал Ноа. «Ой, мамочки! Мама! Мама!» От страха он отступил к кровати. Тараканьи усы его дрожали и качались. «На помощь! Мама!» Карли Бет расхохоталась. Но вместо смеха раздался какой-то грохот. «Да это я, дурачок!» — крикнула она. «Вот зайчишка-трусишка!» «Что?» — прижавшись к кровати и тараща глаза на Карли Бет, неуверенно спросил Ноа. «Да это я, идиот! Ты что, свитер и джинсы мои не узнал?» — проговорила Карли Бет сиплым голосом. «Но лицо! Маска!» — все еще запинаясь, пробормотал Ноа. «Она напугала меня до смерти!» Он не сводил глаз с маски. «И голос! Это не твой голос, Карли Бет! Я подумал...» Карли Бет попыталась снять маску. Она была горячей и липкой. Маска не поддавалась. Карли Бет тяжело дышала. Она взялась обеими руками за остроконечные уши и потянула. Тянула изо всех сил. Маска не сдвинулась ни на йоту. Попробовала стянуть ее через голову. «Ой!» — воскликнула она. «Она не снимается! Никак!» «Да что же это такое?» — недоумевала Карли Бет, все еще пытаясь стянуть маску. «Перестань!» — закричал Ноа. Голос у него был сердитым, но в глазах стоял страх. «Перестань дурачиться, Карли Бет! Ты пугаешь меня!» «Какое тут дурачиться?» — сиплым голосом возразила Карли Бет. «Я действительно никак! Не могу ее стянуть!» «Ты сними же! Это уже не смешно!» — заорал Ноа. С большим трудом Карли Бет удалось подсунуть пальцы под шею маски. Рванув, что есть силы, она сдернула ее с себя. «Уф!» Лицо приятно охладил свежий воздух. Она тряхнула головой, чтобы расправить волосы. Потом сунула маску под нос Ноа. «Ну как? Ничего, маска?» Она подмигнула. Ноа не взял маску, и она упала на кровать. Тогда он осторожно поднял ее и стал рассматривать. «Где ты ее раздобыла?» — спросил он, трогая пальцем страшные клыки. «В новом магазинчике, где продают все для вечеринок и праздников», — ответила она, вытирая пот со лба. «Ну и жарко в ней, прямо как в душегубке». «Можно я примерю, а?» — стал просить Ноа, сунув пальцы в глазницы. «Только не сейчас. Я опаздываю», — твердо заявила Карли Бет и рассмеялась. «Ну и видок у тебя был. Ты здорово напугался». Ноа сердито протянул ей маску. «Да я валял дурака. Я сразу понял, что это ты». «Ври, да не завирай. Ты орал, как резанный». «Вовсе я не орал», — смутился Ноа. «Просто притворялся, чтобы подыграть тебе». «Подыграть, говоришь?» «Ну ладно», — пробурчала Карли Бет. Она взяла маску, повернулась и вышла. «А что случилось с твоим голосом?» — спросил ее Ноа. Карли Бет обернулась и задержалась в дверях. Улыбка на ее лице сменилась удивлением. «Голос — самое страшное», — сказал Ноа, не сводя взгляда с маски. «Сама не знаю», — задумчиво проговорила Карли Бет. «Правда, не знаю». В свою комнату она вошла, победоносно улыбаясь. Маска действует. Эффект потрясающий. Ноа не хочет признаваться, но когда Карли Бет набросилась на него и зарычала страшным голосом, тот чуть из своего тараканьего панциря не выскочил. «Ну, держитесь, Чак и Стив. Следующая очередь ваша». Она села на кровать и посмотрела на радио с часами на столике. У нее есть немного времени перед тем, как все они должны встретиться у дома Сабрины. Трогая пальцами острые клыки маски, она раздумывала, как лучше это сделать. Выпрыгивать на них не стоит, это скучно. Надо сделать что-то такое, чтобы запомнили на всю жизнь, что врежется в память навсегда. Она потрогала остроконечные уши, и вдруг ее осенило. Карли Бет достала из стенового шкафа рукоятку от старой метлы, смахнула с нее слой пыли и осмотрела длинную деревянную палку. «То, что надо», — подумала она. На всякий случай она проверила, на кухне ли мама. Мама не одобрила бы то, что задумала Карли Бет. Миссис Калдуэлл все еще полагала, что дочь наденет костюм утки. Спустившись на цыпочках в гостиную, Карли Бет взяла с камина гипсовую голову, сделанную мамой. «Вылитая я», — подумала Карли Бет. Она держала скульптуру перед собой и внимательно ее рассматривала. Как две капли воды. Какая же талантливая мама. Она осторожно надела голову на палку. Поднесла ее к зеркалу в коридоре. «Ощущение, будто я несу собственную голову на палке», — с восхищением подумала Карли Бет и улыбнулась. Глаза у нее сияли. «Великолепно!» Приставив палку с головой к стене, она натянула маску. Снова в нос ударил кисловатый запах и обдало теплом. Маска сразу словно слилась с лицом. Взглянув на себя в зеркало, Карли Бет чуть не вскрикнула от страха. «Как настоящее!» — подумала она, не в силах отвести глаз от своего отражения. Она несколько раз открыла и закрыла рот, будто это ее собственный рот. И глазницы не мешают. Даже не скажешь, что это маска. Скорее, страшно изуродованное лицо. Карли Бет аккуратно разгладила пальцами выступающий вперед лоб, разгладила складки на голове. «Потрясающе!» — восторженно твердила она. «Просто потрясающе!» Более жуткой и безобразной маски она в жизни не видывала. «Нагоню я сегодня страха на Мапл-авеню», — любуясь с собой в зеркале, подумала Карли Бет. «Ребята из школы еще долго будут мучить по ночам кошмары. И главное — Чака и Стива». «Бу-у-у!» — промычала она, радуясь утробному звуку, раздавшемуся из-под маски. «Я готова!» Водрузив на плечо палку с гипсовой головой, предварительно пристроив ее, чтобы та не болталась, Карли Бет направилась к выходу. Ее остановил голос матери, раздавшийся из кухни. «Карли Бет, подожди! Дай посмотреть на твой утиный наряд!» «Ого!» — промычала Карли Бет. «Маме все это не понравится!» Карли Бет так и замерла в дверях. Мамины шаги приближались. «Дай на тебя посмотреть, дорогая!» — говорила на ходу миссис Калдуэлл. «Хорошо ли сидит костюм?» «Может, стоило ей сказать?» — чувствуя свою вину, подумала Карли Бет. «Конечно, надо было сказать, но не хотелось ей ее расстраивать. Сейчас у мамы будет шок. А когда она увидит, что я прихватила скульптуру, не на шутку обидится и заставит положить ее на место. И все испортит». «Я тороплюсь, мам!» — крикнула Карли Бет своим сиплым низким голосом. «Увидимся потом, ладно?» Она распахнула входную дверь. «Подожди секунду, я только посмотрю, все ли в порядке». «Все пропало», — подумала Карли Бет. «Попалась». Зазвенел звонок. В маске он показался ей особенно резким. Мать остановилась и направилась к кухне. «Милая, я подойду. Вдруг это твой папа из Чикаго?» Она снова исчезла за углом коридора. «Потом увидимся. Успеха, милая. Будь осторожна». Карли Бет с облегчением вздохнула. «Спас звонок», — мелькнуло у нее в голове. Как можно аккуратнее, держа палку с гипсовой головой, она выскочила на улицу, закрыла за собой дверь и трусцой побежала по лужайке. Стояла ясная холодная ночь. Над голыми кронами деревьев плыла половинка луны. Надо во что бы то ни стало успеть встретить Чака и Стива перед домом Сабрины. Времени в обрез. Голова покачивалась на палке в такт ее бегу. Угловой дом был украшен, как полагается, на Хэллоуин. На веранде светились оранжевые огоньки. Две большие тыквы с прорезанными глазами и ртом ухмылялись. В конце дорожки, ведущей к веранде, раскачивался подвешенный картонный скелет. «Как мне нравится Хэллоуин!» — радостно подумала Карли Бет. Она перешла улицу и приблизилась к дому Сабрины. Раньше, в ночь Хэллоуина, она тряслась, как осиновый лист. Друзья всегда готовы были подшутить над ней. В прошлом году Стив сунул ей в мешок для сбора сладостей крысу. Не настоящую, конечно, но выглядела совсем как живая. Когда Карли Бет полезла зачем-то в мешок, то почувствовала что-то мягкое и пушистое. Вытащила, а это крыса. На вопли Карли Бет сбежалась вся улица. Она так перепугалась, что все, что собрала по домам, рассыпала. Чак и Стив были вне себя от восторга. Сабина, увы, тоже. Они вечно умудрялись испортить ей Хэллоуин. Они вбили себе в голову, что напугать Карли Бет — это уже геройство. «Так вот, в этом году я не буду визжать. В этом году повизжит кое-кто другой», — решила Карли Бет. Дом Сабрины в конце квартала. Карли Бет бежала к дому. Над головой постукивали ветки деревьев. Половинка луны скрылась за облаками, и сразу стало темно. Голова на палке закачалась и чуть не выпала. Карли Бет умерила шаг. Она посмотрела на гипсовую голову, крепче зажав в руке палку метлы. Глаза на гипсовой скульптуре смотрели прямо перед собой, словно высматривая возможные неприятности. В темноте голова казалась настоящей. Тени, которые падали на нее от движений Карли Бет, создавали иллюзию, будто глаза и рот двигаются. Услышав смех, Карли Бет обернулась. Напротив, через улицу, ярко освещенный дом, на крыльце которого собралась компания ребят с мешками. В желтом свете фонаря Карли Бет разглядела призрака, мутанта, черепашку-ниндзя, Фредди Крюгера и принцессу в розовом бальном платье и короне из фольги. «Совсем детишки», — подумала Карли Бет. Две мамаши наблюдали за ними с дорожки, ведущей к дому. Карли Бет посмотрела, как они получали свои сладости. До дома Сабрины она дошла обычным шагом. Поднялась по ступеням и окунулась в белый треугольник света от фонаря. В доме были слышны голоса. Сабрина что-то кричала матери, в гостиной работал телевизор. Карли Бет свободной рукой приладила маску, выпрямила изогнутые острые клыки, проверила, не сбилась ли гипсовая голова. Она уже было протянула руку к звонку, но помедлила. За спиной раздались голоса. Карли Бет оглянулась в темноту. На дорожке, толкаясь, появились два ряженых. Мальчишки. Чак и Стив. «Ну что ж, в добрый час», — сказала себе Карли Бет. Соскочив с крыльца, она юркнула в вечно зеленые кусты. «Давайте, мальчики», — радостно подумала она, и сердце у нее забилось. «Посмотрим, кто из нас напугается». Карли Бет выглянула из-за кустов. Мальчики приближались к дому. Было слишком темно, чтобы разглядеть их костюмы. Она лишь заметила, что на одном — длинный плащ и фетровая шляпа с широкими полями в стиле Индианы Джонса. Затаив дыхание, Карли Бет приготовилась прыгнуть на них. В руке она зажала палку с гипсовой головой. «Я вся дрожу», — заметила она. Ее возбуждение словно передалось маске. Она шумно дышала через приплюснутый нос. Ребята не очень-то спешили. Они толкали друг друга, не давая вырваться вперед, как заправские футболисты. Их разговора Карли Бет не слышала, но им явно было весело. Карли Бет не сводила с них глаз и ждала, когда они поравняются с ней. «Пора», — мелькнуло у нее в голове. Подняв палку с водруженной на ней гипсовой головой, она выпрыгнула из-за куста. Мальчишки от неожиданности вскрикнули. Глаза у них расширились, когда они увидели маску. У Карли Бет вырвался душераздирающий крик. Это было так жутко, что ей самой стало не по себе. Услышав вой, мальчишки снова дружно вскрикнули. Один рухнул на колени. Оба не сводили глаз с головы, раскачивающейся на палке. Она словно разглядывала их, витая над ними. Карли Бет снова завыла. Этот вой начался словно издалека, а затем перешел в гневный рев животного. «Мамочки!» — ужаснулся один из мальчиков. «Кто ты?» — закричал другой. «Не лезь к нам!» Карли Бет услышала шуршание опавшей листвы. Кто-то бежал к ним по дорожке. Какая-то женщина в мешковатой пуховой куртке. «Эй, что ты делаешь?» — голос у нее был сердитый. «Ты зачем пугаешь моих детей?» «Ой!» Карли Бет тихо охнула и всмотрелась в темноту. Она поняла, что это не Чак и Стив. «Ты что делаешь?» — снова вскрикнула женщина. Она подбежала к мальчикам и обняла обоих. «Вы в порядке?» «Да, мама, все нормально», — ответил мальчик в плаще и шляпе. У второго на выкрашенном белой краской лице был большой красный нос клоуна. «Она выпрыгнула на нас из кустов!» Отводя глаза от Карли Бет, объяснил он матери. «Она нас здорово напугала!» Женщина погрозила Карли Бет пальцем. «Разве можно так пугать маленьких детей? Почему ты не пугаешь своих однолеток?» В другое время Карли Бет, конечно, извинилась бы. Просто и ясно объяснила бы, что ошиблась, что приняла ее детей за двух своих приятелей. Но в этой маске, в которой еще не стих жуткий вой, она не чувствовала никаких угрызений совести. Наоборот, сама не зная почему, она была зла. «Убирайтесь!» — прохрипела она, размахивая палкой с гипсовой головой. Голова, точно копией ее самой, взирала с высоты на изумленных мальчишек. «Что? Что ты сказала?» — опешила их мать. «Я сказала, убирайтесь!» — рявкнула Карли Бет таким утробным голосом, что ей самой сделалось дурно. Женщина выпрямилась и скрестила руки на груди. Прищурившись, она уставилась на Карли Бет. «Ты кто? И как тебя зовут?» — строго спросила она. «Ты здесь живешь?» «Мам, пойдем!» — дергая мать за рукав, заныл мальчик в костюме клоуна. «Правда, пойдем, мама!» — подхватил второй мальчик. «А ну, убирайтесь, пока не поздно!» — снова взревела Карли Бет. Женщина стояла, все так же выпрямившись и скрестив руки на груди, и все так же глядела на Карли Бет сквозь прищуренные глаза. «То, что сегодня Хэллоуин, не означает, что можно...» «Мам, пойдем просить конфеты!» — конючил клоун, дергая мать за рукав куртки. «Пошли! Что мы тут всю ночь будем стоять?» — вторил его брат. Карли Бет тяжело дышала, и ее дыхание вырывалось из пасти ее маски, как грозное рычание. «Господи!» — подумала Карли Бет. «Да что это такое со мной? Я словно дикий зверь. Что со мной?» Ее распирала злость. Она дышала все чаще, лицо горело, из маски то и дело вырывалось грозное рычание. В груди что-то клокотало, ее трясло, она готова была взорваться. «Я разорву эту тетку на куски», — решила она. «Загрызу, спущу с нее шкуру!» Все это пронеслось у нее в голове. Она вся напряглась, пригнулась и изготовилась к прыжку. Но осуществить задуманное она не успела. Мальчикам все же удалось увести мать. «Идем, мама!» «Да, пожалуй, пойдем. Она сумасшедшая!» «Да, сумасшедшая! Сумасшедшая! Сумасшедшая! Сумасшедшая!» Слово снова и снова звучало в ее сознании. Маска все крепче сжимала лицо, и будто все раскалялось и раскалялось. Женщина бросила на Карли Бет ледяной взгляд. Потом повернулась и повела своих малышей по дорожке прочь. Карли Бет глядела им вслед, учащенно дыша. Ее так и подмывало броситься за ними и по-настоящему испугать. Но в этот момент громкий крик остановил ее и заставил круто повернуться. На веранде стояла Сабрина, держась за приоткрытую дверь. Губы у нее были вытянуты колечком от удивления. «Кто там?» — всматриваясь во тьму, крикнула она. Сабрина, женщина-кошка, была в серебристо-сером облегающем костюме и серебряной маске. Черные волосы были аккуратно стянуты к затылку. Черные глаза сверлили Карли Бет. «Ты что, не узнаешь меня?» — прохрипела Карли Бет, сделав шаг в ее сторону. В глазах Сабрины Карли Бет увидела неподдельный страх. Она, вцепившись в ручку двери, так и стояла на пороге. «Ты не узнаешь меня, Сабрина?» Карли Бет повторила свой вопрос и помахала гипсовой головой на палке, надеясь, что это поможет подруге узнать ее. Заметив голову на палке, Сабрина вскрикнула и закрыла рот ладонью. «Карли Бет, это ты?» — запинаясь, пробормотала она. Она переводила взгляд с маски на голову и обратно. «Привет, Сабрина!» — прорычала Карли Бет. «Это я!» Сабрина продолжала рассматривать ее. «Так это маска!» — наконец поняла она. «Потрясающе! Бесподобно! Это ж надо такую жуть!» «У тебя отличный костюм кошки!» — похвалила Карли Бет. Она подошла ближе, вступая в сноп света. Сабрина подняла глаза на верхний конец палки. «Но эта голова, она такая настоящая! Откуда ты ее взяла?» «Это моя настоящая голова!» — пошутила Карли Бет. Сабрина все еще не спускала глаз с гипсовой головы. «Карли Бет, когда я ее увидела, я...» «Это моя мама! Она сделала!» — сказала Карли Бет. «На своих художественных курсах в музее!» «Я не могла отделаться от мысли, что это настоящая голова!» — проговорила Сабрина, не в силах унять дрожь. «Глаза! Этот взгляд!» Карли Бет потрясла палку, чтобы голова закачалась. Сабрина стала рассматривать маску Карли Бет. «Подожди, Чака и Стива, пусть полюбуются твоим нарядом!» Карли Бет поймала себя на мысли, что ей не до ожиданий. «А куда они запропастились?» — оглядываясь, спросила она. «Стив позвонил и сказал, что не задержится. Родители попросили его приглядеть за младшей сестренкой, пока та с подружками будет каледовать по домам». Карли Бет разочарованно вздохнула. «Пойдем без них», — предложила Сабрина. «Они разыщут нас». «И правда!» Живо откликнулась Карли Бет. «Сейчас только куртку надену и пойдем», — сказала Сабрина и побежала в дом за курткой. Ветер поднимал осеннюю листву под их ногами. Голые деревья гнулись и качали ветками. Над черепичными крышами плыла половинка луны, то ныряя в тучи, то выплывая на волю. Пока девочки шли до конца квартала, Сабрина рассказала Карли Бет о том, как приобрела костюм, как одна нога оказалась у костюма длиннее другой, и потому его пришлось обменять, о том, как долго не могла найти подходящую кошачью маску. Карли Бет не произнесла ни слова. Она не могла скрыть своего разочарования из-за того, что Чак и Стив не пришли к Сабрине, как договаривались. «А что, если они нас не найдут? Что, если мы их так и не увидим?» Эти мысли не давали покоя Карли Бет. Ей не терпелось встретить своих друзей и напугать их до смерти, так что белый свет им будет не мил. Сабрина дала ей пластиковый пакет, куда они соберут то, чем будут отдариваться жители их квартала. Карли Бет в одной руке держала сумку, а в другой — палку с головой, стараясь, чтобы та не свалилась. «Так где ты купила эту маску? Наверное, в этом новом магазинчике, да?» Сабрина любила поговорить. Она болтала, не умолкая. Этой ночью особенно. Ее прямо нельзя было остановить. «Дай потрогать. Надо же, прямо кожа и кожа!» Сабрина прикоснулась к щеке подруги и тут же отдернула руку. Карли Бет засмеялась странным смехом, которого сама у себя никогда не слышала. «Ух ты! Из чего она сделана?» — удивленно спросила Сабрина. «Но это же не кожа, правда? Это такая резина, да?» «Наверное», — пробормотала Карли Бет. «Но почему же она такая теплая? Ее, наверное, неприятно носить, да? Под ней потеешь, как поросенок, верно?» Карли Бет почувствовала приступ ярости. Она отбросила сумку и палку. «Да заткнись ты! Заткнись!» — прорычала Карли Бет. Схватив Сабрину за глотку, она стала ее душить. Сабрина ойкнула и отшатнулась, пытаясь вырваться. «Карли Бет!» — придушенным голосом прошептала она. «Что это со мной?» — подумала Карли Бет. «Что я делаю?» И тут же злобно захохотала. «Ага, получила! Ах, посмотрела бы ты на себя, Сабрина! Неужели ты подумала, что я хочу тебя задушить?» Своей рукой в серебряной перчатке Сабрина потрогала шею и сердито посмотрела на подругу. «Ну и шуточки! Ты напугала меня до смерти!» «Надо соответствовать своему образу!» — проговорила Карли Бет, весело показывая на свою маску. «Сама понимаешь, надо войти в роль! Ха-ха! Страсть, как люблю пугать людей!» Уж кому, как не тебе, знать. Обычно-то я сама дрожу от страха. Карли Бет подняла с земли пакет и гипсовую голову, укрепив ее на палке, и уверенно направилась к ярко освещенному дому, в окне которого был выставлен плакат «Счастливого Хэллоуина». «Поверила ли Сабрина, что это была шутка?» — думала Карли Бет, нажимая на кнопку звонка. «И что это со мной происходит? И почему я вдруг впала в такую ярость? Ведь это моя лучшая подруга!» В дверях появились светловолосые детишки, мальчик и девочка. За их спинами замаячила женщина. «Кошелек или жизнь!» — в унисон крикнули Карли Бет и Сабрина. «О, что за ужасная маска!» — воскликнула женщина, обращаясь к двум малышам и улыбаясь Карли Бет. «А ты кто?» — спросил маленький мальчик Сабрину. «Кошка!» — Сабрина мяукнула. «Я кошка!» «А та мне не нравится!» — пожаловалась девочка. «Она очень страшная». «Это всего лишь маска», — успокоила дочку мама. «Но она страшная. Я боюсь», — пролепетала девочка. Карли Бет нагнула голову поближе к девочке, чтобы та лучше разглядела ее. «Я тебя съем!» Девочка взвизгнула и убежала. Ее брат так и стоял, вытаращив на Карли Бет глаза. Женщина поспешно кинула в их сумки конфеты. «Разве можно так пугать? Ей будут сниться кошмары». Вместо того, чтобы извиниться, Карли Бет повернулась к мальчику. «Я тебя тоже съем!» — прорычала она. «Эй, хватит!» — замахала руками женщина. Карли Бет засмеялась страшным смехом, спрыгнула с крыльца и побежала по лужайке. «Зачем ты так?» — спросила Сабрина, когда они перебежали через улицу. «Зачем ты так напугала детей?» «Это все маска!» — ответила Карли Бет. Она считала, что это шутка, но ей стало как-то не по себе. Они обошли несколько домов. Карли Бет молчала, предоставляя возможность Сабрине говорить с хозяевами. В одном доме мужчина средних лет в рваном синем свитере сделал вид, что испугался маски Карли Бет. Его жена предложила девочкам зайти в дом, чтобы показать свои замечательные костюмы их матери-старушке. Карли Бет недовольно зарычала, но все же пошла за Сабриной. Старушка смотрела на них из своего инвалидного кресла. Карли Бет снова зарычала, но старушка не прореагировала. Когда они выходили, мужчина в рваном свитере протянул им по зеленому яблоку. Уже на лужайке Карлибет повернулась и запустила им в дом. Яблоко ударилось о деревянную обшивку дома. «Терпеть не могу получать яблоки на Хэллоуин!» — воскликнула Карлибет. «Особенно на Хэллоуин!» «Карлибет, ты меня пугаешь!» — воскликнула Сабрина с неодобрением, глядя на подругу. «Это на тебя совсем не похоже!» «Еще бы!» — с недоумением подумала Карлибет. «Я сегодня не та дрожащая мышка!» «Дай сюда мешок!» — крикнула Карлибет. Она извлекла оттуда яблоко. «Да что с тобой?» — изумилась Сабрина. Но Карлибет, не реагируя, запустила яблоком в дом. Оно с гулким звуком ударилось о водосточную трубу. «Это еще что такое?» — услышали они мужской голос. «Бежим!» — крикнула Карлибет. Девочки со всех ног побежали прочь. Они бежали, не останавливаясь, пока дом не скрылся из виду. Сабрина схватилась за плечо Карлибет, пытаясь отдышаться. «Ты взбесилась?» — воскликнула она. «Ты впрямь сумасшедшая!» «А ты не знала!» — весело бросила Карлибет. Обе покатились со смеха. Карлибет озиралась, высматривая Чака и Стива, но их нигде не было видно. В квартале, куда они прибежали, дома были поменьше, и они ближе теснились друг к другу. «Давай разойдемся», — предложила Карлибет, опираясь на свою палку. «Так мы заработаем больше сладостей». Сабрина подозрительно посмотрела на подругу. «Карлибет, ты же не любишь сладости». Но Карлибет уже не слушала ее и бежала к первому дому. Гипсовая голова неистово раскачивалась из стороны в сторону. «Это моя ночь», — подумала Карлибет и положила в мешок конфеты, которые ей протянула открывшая дверь женщина. «Моя ночь». Ее влекла неведомая сила. И еще что-то непривычное. Страшный голод. Прошло всего несколько минут, а ее сумка стала тяжелой. Квартал уже кончался. Она на секунду замешкалась, соображая, куда лучше пойти. Перейти на другую сторону или обойти следующий квартал. Стало еще темнее. Луна снова скрылась за облаками. Фонари не светили, наверное, перегорели лампочки. Напротив, через улицу, четыре малыша, хихикая, направлялись к дому с горящим на крыльце фонарем. Карлибет отшатнулась в темноту. Она услышала голоса. Мальчишеские голоса. «Чак и Стив?» «Нет, голоса незнакомые». Ребята спорили, куда лучше пойти выпрашивать сладости. А один конючил и звал домой своего товарища. «Вот как напугаю вас, ребятки!» — подумала Карлибет и широко улыбнулась. «Будет что вспомнить об этом Хэллоуине!» Она прислушалась, подождала, пока до них осталось пара шагов. Теперь она могла их видеть. Две мумии с закрытыми марлей лицами. Вот они ближе, еще ближе. Она напряженно выжидала подходящий момент. И вдруг, издав зверский вопль, она выскочила на них из тьмы. От этого звука содрогнулась вся округа. Два мальчика, вскрикнув от неожиданности, отпрянули. «Эй!» — хотел было крикнуть один из них, но тут же осекся. Другой выронил мешок с подарками. Он нагнулся, чтобы поднять его, но тут Карлибет выскочила из темноты, выхватила мешок у него из рук, развернулась и побежала. «Эй, отдай! Это мое! Эй!» Пронзительные, полные страха и изумления голоса неслись за ней вдогонку. На бегу Карлибет оглянулась, чтобы убедиться, не гонятся ли за ней. Куда там? Они топтались на углу, что-то крича ей вслед, и боялись сдвинуться с места. Крепко держа свободной рукой украденный мешок, Карлибет закинула голову и захохотала. Это был жестокий и торжествующий смех. Так она в жизни не смеялась. Она переложила добычу в свой мешок. Господи, как же славно она себя чувствовала! Сильной и готовой на новые подвиги. «Ну где же вы, Чак и Стив?» — думала она. «Очередь за вами!» Карлибет все-таки нашла Чака и Стива. Они стояли у фонаря, изучая содержимое своих мешков. Карлибет спряталась за большое дерево у тротуара. Она следила за ними, сердце у нее учащенно билось. Мальчишки даже не нарядились в маскарадные костюмы. На голове у Чака была красная бандана и черная маска. Стив разрисовал грубыми черными мазками щеки и лоб и напялил на себя старый рваный плащ и теннисную шапочку. «Надо полагать, что он старый бродяга», — подумала Карлибет. Они копались в своих набитых всякой всячиной мешках. Неожиданно Стив бросил взгляд в сторону Карлибет. Та поспешно спряталась за ствол дерева. Заметил? Вроде нет. Смотри, не упусти свой шанс, твердила она себе. Слишком долго ты ждала этого часа. Давно пора воздать им по заслугам за все их проделки. Стив и Чак двинулись к крыльцу соседнего дома. И тут Карли Бет, как ведьма на помеле, перескочила улицу и нырнула за живую изгородь. «Когда они будут возвращаться, я выскочу. Появлюсь, словно из-под земли. То-то будет страху. Я напугаю их до смерти». От живой изгороди исходил приятный хвойный аромат. Было еще сыро после дождя. Ветки на ветру дрожали. Что это за странный свист? А, это ее собственное дыхание. Вдруг Карли Бет стали одолевать сомнения. «А что, если ничего не получится?» — подумала она, стоя на корточках за раскачивающейся живой изгородью. «Что я за дура? Они не испугаются какой-то глупой маски. А потом, как всегда, будут смеяться. «Ах, Карли Бет, ну и видок у тебя!» Или что-нибудь вроде этого. А потом по всей школе разнесут, что я, простофиля, возомнила, что испугала их. Они меня даже в маске сразу узнали и только уматывались. И все опять будут потешаться надо мной. Почему я решила, что маска так подействует на них, и что мой замысел такой убойный? Согнувшись за изгородью в три погибели, Карли Бет разозлилась. Разозлилась на себя, на ребят. Лицо под маской горело, сердце гулко колотилось в груди. Она часто дышала, из груди вырывался свист. Но вот появились Чак и Стив. Было слышно, как шаркают по гравию дорожки их кроссовки. Карли Бет вся собралась, словно готовясь к прыжку. «Ну, давай!» — твердила она себе. «Раз! Два!» Все произошло, как в замедленной съемке. Два мальчика, возбужденно болтая, неторопливо шагали вдоль живой изгороди. Но Карли Бет их голоса казались глухими и далекими. Она выпрыгнула из-за живой изгороди и закричала во всю глотку. Даже в полумраке она ясно видела их реакцию. Глаза у обоих расширились, рты открылись. Стив закричал, Чак ухватился за рукав куртки Стива. Дикий вопль Карли Бет эхом отозвался на темной лужайке. Звук словно повис в воздухе. Карли Бет видела, как подрагивают брови Стива, как трясется его подбородок. Она увидела в глазах Стива, когда он поднял их от маски к гипсовой голове, страх. И тогда она яростно затрясла своим помелом. Из уст Стива вырвался истошный крик. Чак не в силах был отвести взгляда от Карли Бет. «Карли Бет, это ты?» — наконец выдавил он. Вместо ответа он услышал звериное рычание. «Кто ты?» — спросил Стив дрожащим голосом. «Да это же Карли Бет!» — пробормотал Чак. «Это ты, Карли Бет?» Стив неестественно засмеялся. «Нас напугало!» «Карли Бет, это ты?» снова спросил Чак. Карли Бет, показывая на голову, произнесла низким зловещим голосом: «Вот голова, Карли Бет!» «Что?» растерянно вскрикнули мальчики. «Это голова, Карли Бет!» повторила она, раскачивая гипсовую голову у них перед носом. Нарисованные глаза смотрели на них, как живые. «Бедняжка Карли Бет не хотела расставаться со своей головой. Пришлось мне ее взять с собой!» Чак так и не отпустил рукав Стива. Стив снова хихикнул. Не отводя взгляда от маски Карли Бет, он неуверенно спросил. «Ты же Карли Бет, правда? Откуда же этот жуткий голос?» «Вот твоя подружка Карли Бет!» — прорычала она, показывая рукой на гипсовую голову на палке. «Это все, что от нее осталось!» Было слышно, как Чак судорожно сглотнул слюну. «Отдайте все, что напопрошайничали!» — рыкнула Карли Бет, сама поражаясь злобным интонациям своего голоса. «Не понял!» — вскрикнул Стив. «Сейчас же кладите мешки! Не то быть вашим башкам на палке!» Оба мальчика засмеялись, но очень неестественно. «Я не шучу!» — рявкнула как можно более грозно Карли Бет. Смех оборвался. Было видно, что ребятам не до смеха. «Карли Бет, хватит!» — неуверенным голосом пробормотал Чак, тараща на нее глаза. «Действительно, будет!» — тихо произнес Стив. «А ну, давайте мешки!» — холодно приказала Карли Бет. «Не то ваши дурьи башки украсят мою палку!» Она угрожающе нагнула свое страшное помело. А когда опустила гипс свою голову ниже, все трое увидели застывшее лицо, которое было так им знакомо. Лицо Карли Бет Калдуэлл. Порыв ветра чуть качнул голову, и та зашевелилась. Все трое, Карли Бет, Стив и Чак, увидели, как она им подмигнула. Раз, другой. Карие глаза мигали. Губы медленно зашевелились и исторгли хриплый звук. Оцепенев от ужаса, Карли Бет вместе с мальчиками взирала на ожившее лицо. Все трое видели, как зашевелились губы, и услышали скрипучий звук. Все трое видели, как темные губы сжались, затем раздвинулись. Все трое видели, как покачивающаяся голова еле слышно прошептала: «Помогите! Помогите!» От ужаса Карли Бет выпустила из рук палку. Та упала на землю позади Чака. Голова покатилась к живой изгороди. «Она говорит!» — вскричал Стив. Чак тихо охнул. Не произнеся больше ни единого слова, мальчики побросали свои мешки со сладостями и пустились на утек. Их топот еще долго звучал вдали. Ветер завихрился вокруг Карли Бет, словно удерживая ее на месте. Ей вдруг захотелось запрокинуть голову и завыть. Захотелось вскарабкаться на дерево и выть в черноту беззвездного неба. Она долго стояла, не в силах шевельнуться, и ветер кружился вокруг нее. Ребята давно убежали. Ужас! Карли Бет добилась своего. Она напугала их. Не скоро забудет она это выражение неподдельного страха на их лицах, этот бездонный ужас в их глазах. И никогда не забудет чувство торжества, сладость отмщения. А ведь на какой-то миг ей самой стало страшно. Ей даже показалось, что гипсовая голова ожила, замигала и что-то произнесла. В самом деле, в какой-то миг ее охватил страх. Она пала жертвой собственных козней. Только, разумеется, это ерунда. Голова не ожила, убеждала она себя. Конечно, никакие губы не шевелились, не обратились к ним с молчаливой просьбой «Помогите, помогите!» Это игра тени и света. Тени от света луны, выплывшей из-за туч. Но где же голова? Где палка от метлы, которую она уронила? Впрочем, какое это имеет значение теперь? Все это ей больше ни к чему. Карли Бет одержала победу. А сейчас она бежит. Бежит, куда глаза глядят. Это дикий бег по лужайкам перед домами. Мимо с обеих сторон проносились дома. Ветер выл и вихрился вокруг нее, и это он нес ее по тротуарам, по заросшим дикими травами полянам, нес, как опавший лист. Не выпуская из рук свой, уже тяжелый от угощений мешок, она мчалась мимо изумленно останавливавшихся детишек, мимо горящих оранжевым светом тыкв, мимо качающихся на ветру скелетов. Она бежала и бежала, пока не выбилась из сил. Она тяжело дышала. Прикрыв глаза, она остановилась, подождала, пока не придет в норму сердце и не прекратит стучать висок. И в этот момент на ее плечо сзади легла рука. Карли Бет вскрикнула от неожиданности и круто обернулась. «Сабрина!» — выдохнула она. Улыбающаяся Сабрина убрала руку с ее плеча. «Я тебя тут часами разыскиваю. Ты куда пропала?» «Я, кажется, заблудилась», — пробормотала Карли Бет, все еще тяжело дыша. «Ты как сквозь землю провалилась», — говорила Сабрина, поправляя свою серебряную маску на голове. «Была и нет тебя». «А ты как тут?» — спросила подругу Карли Бет, стараясь говорить нормальным голосом. «Я порвала свой костюм», — пожаловалась Сабрина. Она показала на ногу. «Зацепилась за дурацкий почтовый ящик». «Жаль», — посочувствовала Карли Бет. «А ты кого-нибудь напугала в своей маске?» — спросила Сабрина, разглядывая дырку на костюме. «Да, удалось кое-кого», — безразлично бросила Карли Бет. «Здорово», — сказала Сабрина. «Для чего же я надевала ее?» — обе рассмеялись. «Много сладостей?» — Сабрина приподняла мешок Карли Бет и заглянула в него. «Ну и ну! Да он у тебя битком набит!» «Я обошла уйму домов», — сказала Карли Бет. «Пойдем ко мне и рассмотрим добычу», — предложила Сабрина. Карли Бет согласилась и пошла вслед за Сабриной. «Ну, если хочешь, еще походим по домам», — проговорила Сабрина, остановившись посреди улицы. «Нет, довольно», — сказала Карли Бет, а про себя со смехом подумала. «Я сегодня сделала все, что хотела». Они пошли дальше. Шли против ветра, но Карли Бет не чувствовала холода. Мимо пробежали две девочки в платьицах с оборочками, с ярко раскрашенными лицами и взбитыми буклями. Увидев маску Карли Бет, одна из них приостановилась, охнула и побежала догонять подругу. «Ты видела Чака и Стива?» — спросила Сабрина. «Где я только их не искала?» — пожаловалась она. «Я весь вечер ищу их. Весь вечер только и занимаюсь тем, что всех ищу. Тебя, Чака, Стива. Как это получилось, что мы все разошлись?» Карли Бет пожала плечами. «Я их видела», — призналась она своей подруге. «Несколько минут назад. Вон там». Она махнула рукой в обратном направлении. «Но они сбежали, как последние трусы». «Кто? Стив и Чак?» — удивилась Сабрина. «А то кто же? Как только увидели мою маску, тут же дёру дали», — рассказывала, смеясь, Карли Бет. «Завизжали, как салаги, и драпать!» Сабрина тоже засмеялась. «Нет, поверить не могу!» — воскликнула она. «Они же у нас такие крутые! Такие!» «Я кричала им вслед! Да где там?» — веселилась Карли Бет. «Фантастика!» — воскликнула Сабрина. «Вот-вот, фантастика и есть!» — кивнула Карли Бет. «Они хоть догадались, что это ты?» — спросила Сабрина. Карли Бет пожала плечами. «Откуда мне знать? Они только взглянули на меня и бросились в рассыпную, как кролики». «Они мне говорили, что тебя хотели напугать», — призналась Сабрина. Карли Бет фыркнула. «Трудно представить, как можно напугать кого-то, когда сам напуган до смерти». Вот и дом Сабрины. Карли Бет переложила свой мешок в другую руку. «Много всякой всячины набрала», — сказала Сабрина, заглядывая в свой мешок. «Мне и надо было поработать за двоих. Придется поделиться с племянницей. У нее грипп, и она не могла ходить по домам». «А мне незачем делиться», — сказала Карли Бет. «Ноа пошел со своими одноклассниками. Наверное, конфет на целый год хватит». «Миссис Коннелли опять раздавала домашнее печенье и попкорн», — вздохнула Сабрина. «Придется все выбросить. Мама не разрешает есть ничего, что не в магазинной обертке. Она считает, что какой-нибудь упырь может подсунуть отраву. В прошлом году много чего пришлось выбросить». Сабрина постучалась в свой дом. Через минуту подошла мама Сабрины и впустила девочек. «Ну и маска у тебя, Карли Бет», — проговорила она, разглядывая ее. «Ну как, девочки, дела?» «По-моему, отлично», — ответила Сабрина. «Ну хорошо, только не забудь. Знаю, мама», — нетерпеливо перебила ее Сабрина. «Все, что не в фабричной упаковке, вон. Даже фрукты». Как только миссис Мейсон ушла в комнату с телевизором, девочки высыпали все содержимое своих мешков прямо на ковер в гостиной. «Во, смотри, большой Милки Уэй!» — радостно сообщила Сабрина, доставая шоколадку из большой кучи. «Мои любимые!» «Вот это я ненавижу!» — произнесла Карли Бет, поднимая большой синий леденец. «Последний раз, когда я его пробовала, весь язык чуть не изрезала!» Она швырнула леденец в кучу Сабрины. «Премного благодарна!» — с иронией сказала Сабрина, снимая маску и бросая ее на ковер. Лицо после маски раскраснелось. Она тряхнула головой, чтобы высвободить волосы. «Ну вот, так-то лучше», — вздохнула Сабрина. «Ух, ну и жара в этой маске!» Она посмотрела на Карли Бет. «А ты не хочешь снять свою? Ты в ней, наверное, сварилась?» «Хорошая мысль!» Карли Бет совсем забыла, что она в маске. Она подняла руки и потянула маску за уши. «Уф!» Маска не поддавалась. Она потянула ее за макушку, потом попыталась растянуть ее на щеках и снять таким образом. «Уф!» «Да что там у тебя?» — спросила Сабрина, сосредоточенно сортируя свою добычу. Карли Бет не ответила. Она пыталась снять маску с шеи, потом снова потянула за уши. «Карли Бет, да что там у тебя?» — не отрываясь от своего занятия, спросила Сабрина. «Помоги мне!» — протянула Карли Бет тонким испуганным голоском. «Ради бога, помоги! Эта маска, она не снимается!» Сабрина приподнялась с колен, отрываясь от своей груды конфет. «Карли Бет, перестань поясничать!» «Я серьезно!» — проговорила Карли Бет, чуть не плача. «Не надоело дурачить людей весь вечер?» — бросила она. Потом взяла с пола запечатанный пакет попкорна и задумалась. «Интересно, а это мама разрешит есть?» «Я тебя не пугаю!» — закричала Карли Бет. «Я серьезно!» Она снова и снова пыталась снять маску, но у нее не получалось. Сабрина отложила пакет с жареной кукурузой и поднялась на ноги. «Ты что, и впрямь не можешь ее снять?» Карли Бет, что из силы, потянула за подбородок. «Уф!» — вскрикнула она от боли. «Она приклеилась ко мне!» Сабрина рассмеялась. «Было бы крайне глупо вызывать пожарников, чтобы они извлекли тебя из твоей маски». Карли Бет было не до смеха. Снова вцепившись в макушку маски, она потянула ее изо всех сил. Маска не сдвинулась с места. Улыбка увидала на губах у Сабрины. Она подошла к подруге. «Похоже, ты не валяешь дурака, а? Смотрю, ты в самом деле влипла». Карли Бет кивнула. «Ну, давай!» — нетерпеливо проговорила она. «Помоги мне!» Сабрина взялась за верх маски. «Такая горячая!» — воскликнула она. «Как ты в ней не задохнулась?» «Тяни!» — взмолилась Карли Бет. Сабрина потянула. «Уф! Не так резко!» — крикнула она. «Больно!» Сабрина потянула осторожнее. Маска как не поддавалась, так и не поддалась. Взялась за щеки и снова потянула. Карли Бет ойкнула. «Она и в самом деле вросла в меня!» «Из чего она сделана?» — спросила Сабрина, внимательно разглядывая маску. «На резину не похоже. На ощупь — кожа». «Не знаю, из чего она сделана, и знать не хочу!» — застонала Карли Бет. «Я хочу снять ее! Может, разрезать ножницами?» «Испортить маску?» — спросила Сабрина. «Да плевать на маску!» — сердито закричала Карли Бет, пытаясь стянуть ее с себя. «При чем тут маска? Мне надо от нее освободиться, или я чокнусь! Не шучу!» Сабрина положила руку на плечо подруги, чтобы успокоить ее. «Хорошо, хорошо. Попробуем еще разок. А тогда уж разрежем». Прищурившись, она стала рассматривать маску. «Попробую подсунуть под нее руку», — размышляла она вслух. «Если удастся поддеть ее и подсунуть руку под шею, то, наверное, получится и снять». «Давай, давай, только не тяни резину», — взмолилась Карли Бет. Но Сабрина не двигалась с места. Ее темные глаза расширились, рот открылся, и она вскрикнула. «Сабрина, что еще?» — спросила Карли Бет. Сабрина не отвечала. Вместо того, чтобы снимать маску, она стала водить пальцами по шее Карли Бет. Удивление застыло на ее лице. Она обошла Карли Бет сзади и пощупала ее шею. «Да что там такое?» — с беспокойством спросила Карли Бет. «Что стряслось?» Сабрина запустила руку в свои черные волосы. На лбу от напряжения у нее появились морщинки. «Карли Бет», — проговорила она наконец, — «здесь что-то не так. Все это очень странно». «Да о чем ты?» — не понимала Карли Бет. «У маски нет нижнего края». «То есть? Что ты хочешь сказать?» Карли Бет подняла руку и потрогала шею. Она лихорадочно водила пальцами, пытаясь найти основание маски. «Что?» «Да разве ты не видишь?» — проговорила Сабрина дрожащим голосом. «Между маской и шеей нет линии раздела». «Но этого не может быть!» — воскликнула Карли Бет. Она все еще лихорадочно искала место, где начинается маска. «Уму непостижимо! Просто невероятно!» Сабрина закрыла лицо руками от ужаса. «Но это бред какой-то! Какой-то бред!» — твердила Карли Бет пронзительным голосом. Она все водила по шее пальцами и с ужасом убеждалась, что ее подруга не шутит. У маски не было нижнего края. Она нигде не кончалась. Между маской и лицом Карли Бет не было ни малейшего зазора. Личина стала ее лицом. У Карли Бет дрожали ноги, когда она пошла в переднюю к зеркалу. Она так и держала руки на шее, машинально водя пальцами по маске. Остановившись у большого прямоугольного зеркала, висевшего на стене, приблизила к нему лицо. «Так и есть!» — вскрикнула она. «Маска вросла!» Сабрина стояла сзади. Лицо у нее было встревоженным. «Не понимаю», — бормотала она, глядя на отражение Карли Бет в зеркале. Карли Бет тихо ахнула. «Это же не мои глаза!» «Что ты говоришь?» — не поняла Сабрина, продолжая смотреть на отражение подруги в зеркале. «Это не мои глаза!» — причитала Карли Бет. «У меня совсем другие глаза!» «Не волнуйся», — ласково успокоила ее Сабрина. «Твои глаза...» «Да не мои! Не мои!» — кричала Карли Бет, не обращая внимания на слова подруги. «Где мои глаза? Где я? Где я, Сабрина?» «Карли Бет, успокойся! Ради бога!» — уговаривала ее Сабрина, но у самой голос от страха тоже дрожал. «Это не я!» С ужасом, глядя на свое отражение в зеркале и прижав ладони к морщинистым щекам маски, причитала Карли Бет. «Это не я!» Сабрина хотела погладить подругу по плечу, но та отшатнулась и с пронзительным криком бросилась в коридор. Яростно дергая дверь, она громко рыдала. «Карли Бет, стой! Вернись!» Но Карли Бет уже ничего не слышала. Она выскочила в ночную тьму. Уличная дверь захлопнулась за ней. Она бежала, а за спиной раздавались крики Сабрины. «Карли Бет, твоя куртка! Вернись! Ты забыла куртку!» В тишине раздавался стук ее кроссовок. Она бежала, прижимаясь к деревьям, прячась в их тени, не желая, чтобы ее видели, не желая показывать свое безобразное лицо. Добежала до тротуара, повернула направо и, не останавливаясь, помчалась дальше. Она бежала, куда глаза глядят. В голове стучала только одна мысль — прочь от зеркала, прочь. Ей хотелось убежать от себя, от своего нового обличья, от этого страшного лика, который смотрел на нее из зеркала чужими, пугающими глазами. Чьи-то глаза, чьи-то чужие глаза на ее лице. Но и голова не ее. Это голова отвратительного зеленого монстра. Снова закричав, в отчаянии Карли Бет пересекла улицу и побежала дальше. Деревья, черные на фоне беззвездного ночного неба, раскачивались и устрашающе размахивали своими голыми ветвями. Мелькали дома с оранжевыми окнами. Она бежала по темной улице, тяжело дыша сквозь ноздри сплющенного носа. Ветер был встречный. Чтобы не так сильно дуло, она согнулась, наклонив свою гладкую зеленую голову. Куда бы ни обращала она свой взор, всюду видела маску. Она стояла перед глазами, отвратительная, со складками кожи, с горящими красновато-желтым светом глазами и кривыми зубами хищника. «Мое лицо! Мое лицо!» Чей-то пронзительный вопль оторвал ее от горьких мыслей. Карли Бет подняла голову и увидела впереди детишек с мешками. Их было человек 6 или 7. Почему-то они показывали на нее пальцами и кричали. Она, оскалившись, издала жуткий звериный рык. От этого рыка вдруг все замерли. Они с опаской смотрели на нее. Угрожает она им или дурачится? «Ты кто?» — спросила девочка в красно-белом клоунском балахоне. «Я та, кто хочет быть собой, но не может», — с горечью подумала Карли Бет. Она не ответила. Пригнув голову, повернулась и бросилась прочь. И тут же раздался смех. Смех облегчения. Они поняли, что им ничто не угрожает. Горько всхлипывая, она повернула за угол и побежала дальше. «Куда я бегу? Так и буду вечно бежать, подобно вихрю», — пронеслось у нее в голове. Она резко остановилась, увидев впереди тот самый магазинчик. «Вот оно», — подумала она. «Ну, конечно, это здесь продают товары для вечеринок и праздников. Это здесь я приобрела маску». «А тот странный тип в черном капюшоне. Может, он мне поможет? Он должен знать, что делать». Этот человек должен знать, как снять с меня маску. В надежде она ускорила шаг. Карли Бет подбежала к магазинчику. Но, приблизившись к двери, надежда сменилась отчаянием, жутким, как витрина магазина. В магазине было темно. Он был закрыт. Ее захлестнула волна мрачного отчаяния. Руки уперлись в витрину, лицом она прижалась к стеклу. Оно приятно холодило ее разгоряченный лоб. Горячий лоб маски. Закрыла глаза. «Что теперь делать? Что мне делать?» «Это только дурной сон», — бормотала она. «Дурной сон. Сейчас открою глаза и проснусь». Она открыла глаза и снова увидела ужасные, горящие красновато-желтым огнем глаза. Они отражались в стекле витрины. И это гротескное лицо, которое смотрело на нее из тьмы. «Нет!» Кулаками она стучала по стеклу, вкладывая в удар всю силу отчаяния. «Зачем я не послушалась маму и не надела утиный костюм?» Горько упрекала она себя. «Почему мне захотелось стать самым жутким существом, пугалом на Хэллоуин? Почему непременно нужно было напугать Чака и Стива?» Она тихо застонала. «Вот теперь и оставайся пугалом до скончания века». Она все еще предавалась этим горьким мыслям, как вдруг почувствовала какое-то движение за стеклом. На пол упала тень. Послышались шаги. Дверь грохнула. Чуть приоткрылась. И оттуда высунулась голова хозяина магазинчика. Прищурившись, он рассматривал Карли Бет. «Я знал, что вы вернетесь, и потому задержался», — проговорил он. «Я ждал». С каким спокойствием он это говорил? «Я не могу ее снять», — запинаясь, промолвила Карли Бет, и в доказательство потянула себя за макушку. «Знаю», — сказал хозяин, не изменившись в лице. «Заходите». Он открыл дверь шире, отступив на шаг. Карли Бет всего лишь на минуту задумалась, но тут же решительно вошла в магазинчик. Внутри было очень тепло. Хозяин включил единственную лампу над прилавком. Он был без капюшона, заметила Карли Бет. На нем оставались черные костюмные брюки и белая праздничная рубашка. «Вы сказали, что знали, что я приду!» Чуть не взвизгнула Карли Бет. Этот странный, хрипловато-пронзительный голос, который появился у нее, выражал вместе и гнев, и смущение. «Откуда вам было знать?» «Я вас отговаривал. Я не хотел продавать ее вам», — ответил он, разглядывая маску. Он нахмурился и покачал головой. «Вы же помните, не правда ли? Вы же помните, что я не хотел вам ее продавать?» «Да», — поспешно согласилась Карли Бет. «Вы только помогите мне снять ее, ладно? Помогите мне!» Он пристально посмотрел на нее и ничего не ответил. «Помогите мне ее снять, пожалуйста!» — почти закричала Карли Бет. «Немедленно снимайте! Слышите?» Хозяин магазинчика вздохнул. «Не могу», — печально промолвил он. «Я не могу ее снять. Мне, правда, очень жаль». «Это как?» — заикаясь, проговорила Карли Бет. Хозяин магазинчика не ответил. Он повернулся и пошел в подсобное помещение, сделав знак, чтобы она шла за ним. «То ответьте мне!» — кричала Карли Бет. «Не уходите! Ответьте! Как эту маску нельзя снять?» Она шла за ним в подсобное помещение магазинчика, и сердце у нее гулко колотилось в груди. Хозяин включил свет. От яркого света Карли Бет заморгала. Лампа осветила две длинные полки с масками. На том месте, где лежала ее маска, было пусто. Маски, одна гротескнее другой, все словно уставились на нее. Карли Бет с трудом отвела от них взгляд. «Сейчас же снимите эту маску! Сейчас же!» рыдала она, не давая хозяину пройти. «Я не могу ее снять», — спокойно и даже грустно ответил он. «Но почему?» — спросила Карли Бет. «Потому что это не маска», — почти шепотом проговорил он. Карли Бет смотрела на него во все глаза. Она хотела что-то сказать, но не смогла произнести ни звука. «Это не маска», — повторил он. «Это лицо. Настоящее лицо». Ряды безобразных личин смотрели на нее. Распухшие, окровавленные, желтые и зеленые, все они внимательно следили за ней и так и пожирали ее глазами. Хозяин магазинчика подошел к выставочной полке и показал пальцем на одну из них, отвратительную, безобразную. «Это не маски, это лица», — печально, почти шепотом объяснил он. «Настоящие лица». «Я сделал их. Я изготовил их в своей лаборатории. Это настоящие лица». «Но я не понимаю. Ну, они же такие безобразные!» — выпалила Карли Бет. «Зачем?» «Сначала они не были безобразными», — перебил он ее с горечью и одновременно сердито. «Они были прекрасны. И прекрасным было то, что они были живыми. Но потом что-то пошло не так. За стенами лаборатории они стали меняться. Весь мой эксперимент, мои несчастные головы, все пошло на смарку. Но я должен сохранять их живыми. Я должен». «Я не могу поверить!» — воскликнула Карли Бет, хватаясь руками за свое зеленое искаженное лицо. «В это невозможно поверить!» «Но я говорю правду», — продолжал хозяин магазинчика, проведя пальцем по своим тоненьким усикам и сверля горящими глазами Карли Бет. «Я держу их здесь. Я зову их нелюбыми, потому что никто никогда не полюбит их. Может, иногда случайный покупатель, как ты, забредет сюда И тогда одно из этих лиц обретет новый дом. «Нет!» — закричала Карли Бет. Это был скорее животный, а не человеческий вопль. Она смотрела на искаженные, деформированные лица на полках, вспученные черепа, разверстые раны, звериные клыки. Монстры! Все монстры! «Снимите!» — взорвалась она, потеряв самообладание. «Снимите! Снимите!» Она стала яростно царапать свое лицо, пытаясь содрать его, разорвать на куски. «Снимите! Снимите!» Хозяин магазинчика протянул к ней руку, пытаясь успокоить ее. «Мне очень жаль. Теперь это твое лицо», — проговорил он монотонно. «Нет!» — снова закричала Карли Бет своим новым сиплым голосом. «Снимите! Снимите! Немедленно снимите!» «Есть только один способ снять лицо», — почти ласково проговорил он. «Какой?» — вдруг притихла Карли Бет. Она отняла руки от лица и уставилась на него. «Вы сказали...» «Я сказал, что есть только один способ снять лицо». «Не молчите!» Карли Бет почувствовала, как по спине пробежал холодок. Холодок надежды. «Да какой же! Говорите!» — взмолилась она. «Пожалуйста, говорите!» «Этого я сделать не могу», — он нахмурился. «Но вот что я тебе скажу. Если оно снова окажется на тебе или на ком-то еще, то уже навсегда». «Так как его снять? Скажите, скажите!» — умоляла его Карли Бет. «Как мне отделаться от него?» Свет наверху замигал. Ряды мерзких, вывернутых лиц все так же во все глаза смотрели на Карли Бет. «Чудовище!» — подумала она. «Эта комната набита монстрами, только и ждущими своего часа, чтобы ожить. И я одна из тех, кто дал им жизнь. И теперь я такой же монстр». Хозяин магазинчика оторвался от стеллажей и подошел к Карли Бет. Половицы жалобно скрипнули. «Так как мне снять ее?» — повторила она. «Скажите или покажите прямо сейчас!» «Снять ее можно только один раз», — тихо проговорил он. «Снять ее можно только символом любви». Она ждала, когда он договорит. В комнате повисла тягостная тишина. «Не понимаю!» — запинаясь, выговорила Карли Бет. «Объясните! Я не понимаю! Объясните так, чтобы я поняла! Помогите мне!» «Больше я ничего сказать не могу», — сказал он, опустив голову, прикрывая глаза и потирая веки пальцами. «Но что это за символ любви? Что это значит?» — не отставала Карли Бет. Она схватила его обеими руками за грудь рубашки. «Что вы хотите этим сказать? Что это такое?» Он попытался высвободиться. «Я ничего больше не могу сказать», — шепотом повторил он. «Нет!» — закричала она. «Нет! Вы должны мне помочь! Должны!» Карли Бет чувствовала, что вот-вот взорвется от злости, но ничего не могла с собой поделать. Ее уже понесло. «Верните мне мое лицо!» — вопила она и колотила его кулаками в грудь. «Мне нужно мое лицо! Мне нужно вернуть себя!» Она кричала во все горло. Ей было наплевать. Хозяин магазинчика отступил назад, пытаясь обеими руками высвободиться. И вдруг глаза у него широко раскрылись от страха. Карли проследила за его взглядом. Он смотрел на полки. «О-о-о!» — в ужасе прошептала она. Полчища ужасных физиономий задвигались. Выпученные глаза замигали. Выпавшие языки начали облизывать сухие губы. Отверстые раны запульсировали. Головы раздувались, моргали, сопели. «Что? Что это такое?» — вскрикнула Карли Бет и вдруг перешла на шепот. Карли Бет топталась на месте. Она обернулась и бросила взгляд на шевелящиеся головы на полках. Темные губы причмокивали, клыки двигались, вывернутые и сплющенные носы, не похожие на человеческие, с шумом втягивали воздух. Головы, два длинных ряда, на глазах оживали. А глаза! И какие глаза! Налитые кровью, выпученные, зеленые, тошнотворно-желтые, горящие красным огнем, вывалившиеся из орбит и держащиеся на ниточке, все неотрывно смотрели на нее, Карли Бет. «Беги! Ты их разбудила!» — дрожащим от страха голосом закричал хозяин магазинчика. «Беги! Убирайся отсюда!» Карли Бет хотела бежать, но ноги не слушались ее. Колени дрожали, ноги сделались ватными. Тело налилось свинцовой тяжестью, будто она вдруг стала весить целую тонну. «Беги! Беги!» — неистово кричал хозяин. Но она не могла отвести глаз от пульсирующих, колышущихся голов. Карли Бет, как завороженная, оцепенев от ужаса, смотрела и смотрела, не в силах двинуться с места. А головы снялись с места и полетели. «Беги! Скорей! Беги немедля!» Голос хозяина магазинчика доносился откуда-то издалека. Головы начали хором бормотать что-то невразумительное, заглушая крик мужчины. Они бормотали все возбужденнее, выдавливая из себя утробные бессмысленные звуки, как хор лягушек. Карли Бет все стояла и стояла, они поднимались все выше и выше. «Беги! Беги!» Да, она заставила себя сделать шаг. И, почувствовав внезапный прилив сил, бросилась со всех ног к выходу. Она пробежала неосвещенное главное помещение магазинчика, вцепилась в ручку двери, повернула, распахнула ее и выскочила на улицу. Она бежала по тротуару в темноте. Топот ее ног далеко раздавался в ночной тишине. Разгоряченное лицо приятно холодил ветерок. Ее разгоряченное зеленое лицо. Лицо монстра. Лицо монстра, которое стало ее лицом. Она пересекла улицу и продолжала бежать. Что это за звук? Этот странный звук, похожий на бормотание. Кто это нагоняет ее? Кто несется за ней по пятам? «Боже мой!» — вскрикнула она, оглянувшись. За ней неслись жуткие головы. Парад упырей. Они летели сплошной цепочкой. Целая эскадрилья ропщущих, бормочущих голов. Глаза у всех горели, как фары автомобилей. И все они явно нацеливались на нее. Карли Бет. Обезумев от страха, она споткнулась о бордюр тротуара. Вытянув руки, она пыталась удержаться на ногах. Ноги подкосились, но она усилием воли удержалась и все-таки не упала, а побежала дальше. Согнувшись от порывов встречного ветра, она мчалась мимо темных домов и пустых автостоянок. «Должно быть уже поздно», — подумала она. «Должно быть очень поздно. Слишком поздно». Эти слова вспыхнули в сознании. Жуткие головы летели за ней. Они догоняли ее, они все ближе. Их невразумительное звериное ворчание разрывало ей барабанные перепонки и уже окружало ее со всех сторон. Ветер бил в грудь все сильнее, словно он был в сговоре с этой нечистью. Гудящие головы все приближались. «Этот бег в ночном кошмаре», — подумалось ей. «Так можно бежать вечность». «Слишком поздно. Слишком поздно для меня». «Но так ли?» Где-то в глубине парализованного кошмаром сознания всплыла мысль. Она бежала, колотя руками по воздуху, словно пытаясь схватиться за соломинку надежды. Символ любви. Сквозь ропот догоняющих монстров она явственно слышала слова владельца магазинчика. Символ любви. Вот что может освободить ее от этой жуткой головы монстра, ставшей почти ее собственной. Может, это остановило бы и весь этот сон ропщущих, преследующих ее по пятам голов и отправило бы нелюбых туда, откуда они явились? Ловя ртом холодный воздух, Карли Бет повернула за угол и, не снижая скорости, понеслась дальше. Оглянувшись, она увидела, что ее гудящие преследователи тоже свернули за угол. Она пыталась определить, где находится, но она была слишком напугана. Теперь у Карли Бет появилась идея. Отчаянная идея. И надо было добежать туда, прежде чем свирепая свора догонит ее. У нее есть символ любви. Это ее голова. Гипсовая голова, вылепленная ее мамой. Карли Бет вспомнила мамины слова на ее вопрос, зачем она ее слепила. «Потому что я люблю тебя», — ответила мама. «Так может, это и спасет ее? Может, голова из гипса избавит ее от этого кошмара? Только где она?» Карли Бет бросила ее. Бросила за живую изгородь. И та, должно быть, сейчас на чьей-то лужайке, и... Надо вспомнить, где это случилось. На какой улице? Ах да, вот она. Карли Бет узнала улицу. Здесь она встретилась с Чаком и Стивом. Отсюда они в панике бежали. Но где тот дом? Где та живая изгородь? Та лужайка? Она рыскала глазами. А позади наступали головы. Подобно жужжащему рою пчел, они сбились в одну кучу и, оскалив свои звериные зубы, были готовы вцепиться ими в нее. Надо успеть найти голову. Гудящая свора подлетала все быстрее. «Да где же она?» — громко крикнула Карли Бет. И тут она заметила высокую живую изгородь на той стороне улицы. Там уронила она голову, гипсовую голову, сделанную руками ее мамы. Успеет ли она добежать, прежде чем жуткие монстры сомкнутся вокруг нее? Вот она! Задыхаясь от холодного воздуха, она в отчаянии замахала руками и бросилась через дорогу. Уже почти без сил она нырнула под сень изгороди, прямо на ладони и колени. Грудь ее тяжело вздымалась. Она дышала, как рыба, выброшенная на песок. Голова кружилась. Карли Бет протянула руку, чтобы схватить голову. Но ее не было. Головы не было. Она исчезла. Это был последний шанс, подумала Карли Бет, все еще продолжая лихорадочно шарить руками по земле. Исчезла. Слишком поздно. Стоя на четвереньках, она оглянулась на воинственных упырей, преследовавших ее. Бессмысленно бормочущие головы выстроились перед ней сплошной стеной. Карли Бет поднялась на ноги. Гудящая стена приблизилась. Надеяться было не на что. И тут вдруг она увидела ее. Гипсовая голова лежала между двумя корягами, торчащими из земли, совсем рядом с дорожкой, и смотрела на нее. «Вероятно, ее туда отнес ветер», — подумала она. Бормочущие головы были уже совсем близко. Она юркнула под дерево и схватила голову обеими руками. С торжествующим воплем она повернула гипсовое лицо в сторону гудящих монстров и высоко подняла ее над головой. «Убирайтесь! Убирайтесь!» — закричала Карли Бет и, вытянув руки, чтобы голову было хорошо видно, «Вот он, символ любви! Вот символ любви! Убирайтесь прочь!» Головы сбились в кучу. Светящиеся глаза уставились на гипсовую голову. Они возбужденно загудели. На искаженных губах появилось подобие улыбки. «Прочь! Прочь!» Карли Бет услышала смех. Их смех. Низкий, презрительный. Затем они надвинулись на нее, обступили, готовые растерзать ее. «Слишком поздно!» Эти слова стучали в голове у Карли Бет. Ее план провалился. Уже торжествующе кружили вокруг нее упыри, тараща на нее вылезшие из орбит глаза. Их неясное бормотание переходило в рев. Она почувствовала, как они обволакивают ее. И тут она, недолго думая, надела гипсовую голову на себя. И, как ни странно, та наделась, как маска. Промелькнула горькая мысль. «Я ношу собственное лицо, как маску». Когда Карли Бет надела на себя копию своей же головы, ее окутал мрак. На гипсовой голове не было глазниц, и она ничего не могла видеть и слышать. Она подумала, что теперь, оставшись одна на один со своим страхом, она беззащитна, и монстры, их головы, могут поселиться в ней. «Неужели я стану одной из нелюбых и кончу свою жизнь на полке среди подобных?» Карли Бет ждала. Она чувствовала, как бьется кровь в висках, как сердце сжалось от страха, как в пересохшем горле застрял ком. «Что со мной будет? Что они сделают со мной?» Находиться под колпаком страха становилось невыносимо. Хотелось сорвать с себя гипсовую голову. И вот, напрягшись в ожидании чего-то ужасного, она сорвала с себя гипсовую голову. Тихо. Карли Бет, не веря своим собственным глазам, озиралась по сторонам. Безобразных оживших лиц нигде не было. Словно они испарились. Она осмотрела темную лужайку, осмотрела деревья и кустарник. Их не было. Они исчезли. Некоторое время Карли Бет сидела в холодной сырой траве, глядя на тихие темные лужайки и держа на коленях гипсовую голову. Она все еще тяжело дышала. Вскоре дыхание восстановилось. Она поднялась на ноги. Ветер спал. Бледная половинка луны вынырнула из-за туч. Вдруг что-то треснуло у нее на шее. Она удивленно потрогала шею и почувствовала край маски. Нижний край маски! О! Между краем маски и шеей можно было просунуть палец. «Эгегей!» — громко крикнула она. Положив аккуратно гипсовую голову на землю, она двумя руками взялась за край маски и потянула. Маска легко поддалась. Не веря своим глазам, она положила ее на землю, сложила, развернула. Желтоватые глаза с красным отблеском, пугавшие ее раньше, погасли. Острые зубы стали гибкой резиной. «Так ты просто маска!» — громко рассмеялась она. «Снова маска и только!» Радости не было предела. Карли Бет подбросила ее в воздух и поймала, и снова подбросила. «Снять ее можно только один раз», — вспомнила она предостерегающие слова владельца магазинчика. «Один раз. Символом любви». «Значит, мне удалось это сделать», — радостно подумала Карли Бет. «Я сняла ее. И уж поверьте, больше я в жизни ее не надену. Никогда». Она вдруг почувствовала, как сильно она устала. «Надо идти домой. Наверное, уже за полночь». Почти все окна уже были темны, по улицам не проезжали машины, все детишки с добытыми гостинцами давно разбрелись по домам. Карли Бет нагнулась за гипсовой головой. Подхватив маску и скульптуру, она быстро пошла к дому. Сделав несколько шагов по дорожке, она остановилась. Она снова дотронулась до лица, проверила, все ли так и действительно ли тот кошмар закончился. «Мое ли это лицо? Похоже ли я на себя прежнюю?» Она пощупала щеки, потом нос. «Зеркало! Нужно зеркало!» — осенило ее. В отчаянии от неуверенности она добежала до своего дома, взбежала на крыльцо и позвонила в дверь. Через несколько секунд дверь распахнулась, на пороге показался Ноа. Он открыл наружную стеклянную дверь, поднял на Карли Бет глаза и закричал. «Сними ты эту маску! Сними скорей! Ты такая уродина!» «Не может быть!» — в ужасе вскрикнула Карли Бет. «Неужели маска изменила черты ее лица?» — подумала она. «Нет, только не это!» Она пролетела мимо брата, отшвырнула гипсовую голову и маску и бросилась в коридор к зеркалу. На нее смотрело ее прежнее лицо. Ни капельки не изменилось. Это она, Карли Бет, прежняя Карли Бет. Вот ее темно-карие глаза, высокий лоб, маленький носик, которым она всегда была недовольна и хотела, чтобы он был побольше. «Больше никогда не буду жаловаться на свой нос», — радостно решила она. «Это ее лицо, ее прежнее лицо». Она все еще разглядывала себя, когда услышала смех Ноа в дверях. Она сердито обернулась. «Ноа, как ты посмел?» Он засмеялся громче. «Обманули дурака на 4 кулака. Да я пошутил. Вот уж не думал, что ты поймаешься на этом». «Для меня это не шутка», — почти зло сказала Карли Бет. Послышались мамины шаги. «Карли Бет, где это тебя носило? Я ждала тебя еще час назад». «Ах, прости, мама», — ответила Карли Бет, широко улыбаясь. «Какая же я счастливая! Я теперь, не переставая, буду улыбаться», — подумала она. «Ах, мама, это долгая история! Такая долгая, жуткая история!» «Но с тобой все в порядке?» — спросила миссис Калдуэлл, внимательно разглядывая дочь. «Теперь да, мама», — ответила Карли Бет. «Пойдем на кухню», — обнимая дочь, сказала миссис Калдуэлл. «Я приготовила горячий сидр». Карли Бет послушно двинулась вслед за матерью. На кухне было тепло и светло, и в ноздри ударил аромат горячего сидра. Никогда в жизни Карли Бет не чувствовала себя так хорошо дома. Она поцеловала мать и села за стойку. «Почему ты не надела свой утиный костюм?» — спросила миссис Калдуэлл, наливая чашку дымящегося сидра. «Где ты была? Почему вы не встретились с Сабриной? Она уже дважды звонила и интересовалась, пришла ли ты». «Ах, мама!» — начала Карли Бет. «Это такая длинная история!» «А я никуда не спешу», — сказала миссис Калдуэлл, ставя чашку перед Карли Бет. Она облокотилась о стойку и положила подбородок на ладони. «Ну, рассказывай». «Не знаю, с чего начать», — заговорила Карли Бет. «Сейчас все прекрасно, мам. Все просто великолепно. Но...» Не успела она приступить к рассказу, как в кухню ворвался Ноа. «Эй, Карли Бет, посмотри!» — крикнул он грубым, утробным голосом. «Посмотри на меня! Как я выгляжу в твоей маске!» Вы слушали книгу «Маска одержимости». Автор Роберт Лоуренс Стайн. Читал Олег Шубин. Данная запись произведена специально для сайта sweetbook.ru.